В дверях собирается толпа. Испуганные глаза перескакивают с красного пятна на неподвижное тело капитана. С тела капитана на неподвижное тело молодого лейтенанта, столбом стоящего посередине комнаты. И глухой ропот, в котором слышатся отзвуки далекого, чуждого нашему обществу линчевания, рождается, подбирается ко мне, запуская часы последних мгновений жизни. Вот ведь свинство! В мерцающем, растерянном тумане возникает лицо Марии. 10 лет до пенсии и 3 дня до получки. Натуральное свинство. Леш, ты зачем его? Странно, но голос Баобабовой немного успокаивает. Нет в нем ни паники, ни обвинения, или просто душа успела огрубеть за неделю работы. Это не я, говорю и усмехаюсь, потому что знаю, любые слова сейчас банальны. Так всегда говорят те, кого ловят на месте преступления. Все мы виновны и невиновны. Понятненько, тянет Баобабова. Сам упал и разбился в дребезги. Давай-ка, Пономарев, ручки вверх, по-хорошему прошу. Бессмысленно. Бессмысленно и глупо вот так вот завершать только начавшийся взлет. Все против меня. А вдруг капитан был прав, и его смерть только начало конца? Но кто стоит за ужасной смертью? Кто эти таинственные голоса, чьи тени мерещатся мне? Одни вопросы, на которые я, возможно, никогда не найду ответов. «Не виноват», — повторяю, чувствуя, что никто уже не поверит. «Вот оно, тело. Вот он, я. И красная густая лужа, в которой отражается оскаленное лицо у Гробова». Прапорщик Баобабова перешагивает через труп, трясет перед моим носом наручниками. Неприятный звон, заунывный. Самостоятельно сдашься или принудительно? Сопротивление собственному напарнику в данной ситуации будет выглядеть глупо. Протягиваю руки. Какая смешная ситуация! Еще немного, и мы могли бы вот так застегивать наручники на запястьях настоящего преступника. «Да ты пьян?» Мария дергает носом, принюхиваясь. Отрицательно мотаю головой. Впрочем, Машка и сама поняла, что я физически не успел бы за время ее отсутствия набраться. Да и не потребляю я. «Ну-ка, ну-ка!» У нас одновременно возникает одна и та же мысль, но первой к телу капитана подскакивает Баобабова. «Не трогайте тело до прибытия следственной группы», — советуют из толпы любопытных. «Я сама следственная группа», — отмахивается Мария, переворачивая труп. У трупа довольное выражение лица, слюна в уголке губ и перепачканное кровью лицо. Сквозь плотные тела зевак протискивается секретарша Лидочка. Картина — склонившиеся сотрудники особого отдела над телом капитана — ее не расстраивает. «Вот вы где, товарищ капитан!» Мы с Баобабовой переглядываемся и одновременно спрашиваем. «Так он того?» «Как вернулся без пистолета, так и расстроился!» — вздыхает Лидочка. «Сказал, что без оружия. Он как бы и не при должности, я еще специально в магазин за томатным соком бегала». Пока Мария производит качественный анализ красной жидкости, внешним видом напоминающей кровь, размышляю над тем, что за один сегодняшний день слишком много совпадений с соком. Сначала у капитана дома, сейчас у нас в кабинете. Или у капитана устоявшиеся вкусы, или кто-то старательно намекает на возможные негативные последствия. Во время качественного анализа жидкости капитан Угробов разлепляет глаза, видит склонившиеся над ним лица, обнимает за шею секретаршу и заплетающимся языком сообщает всему народу. «Литка, пиши приказ. Всему личному составу немедленно...» Что необходимо сделать всему личному составу, остается загадкой. Капитан бормочет слово, похожее на стерва, и уходит в обратный рейс. «Лейтенант Пономарев». Баобабова вытирает руки, испачканные в красной, обследованной жидкости штаны капитана. «Сообщаю, что обвинение в преднамеренном убийстве капитана Угробова с вас снято лично капитаном Угробовым. Следствие выражает огромную благодарность всем присутствующим за помощь и просит немедленно доставить капитана по месту жительства. Можно и на диван в приемной. Лесик, руки опусти». Выносом тела руководит секретарша Лидочка. Поднимать на плечи Угробова она запрещает, руководствуясь тем, что капитан привык всю жизнь твердо стоять на земле. Тело волокут за ноги. Капитан Угробов не возражает. «Вот ведь как мужика беда скрутила!» — вздыхает Мария, провожая взглядом повеселевшую процессию. «Я помню, тоже рацию посеяла. В центральном гастрономе в засаде сидели. Так потом тоже 3 дня отходила. Начальство думало, что загнусь. Ничего, выкарабкалось. А что тут у вас произошло?» Вкратце пересказываю диалог с капитаном. Про тень за окном не упоминаю. Мария и так иногда на меня странно посматривает, а тут еще некие подозрительные тени, которые не исключено существуют исключительно в моем воображении. Птица пролетела, туча проплыла, самолет потерялся, а все остальное лишь домыслы. «Сгорит, капитан!» — Мария задумчиво теребит колечко в ухе. «Вот ему голоса мерещатся. Нервы, нервы!» «Не думаю, чтобы Угробов все это придумал. Вот сама посуди. Пистолет пропал при загадочных обстоятельствах. Со мной странная история приключилась. Мальчишка с капитаном голоса слышали. Лично я думаю, что без потусторонних сил данное дело не обошлось. Может, и тебе, Пономарев, чертики мерещатся?» Мария не сводит с меня пристальных глаз. «Только время чертиков закончилось в средние века, и нет ничего такого, что нельзя было бы объяснить с научной точки зрения. Нет привидений, нет потусторонних сил. Есть только борьба этих, да знаешь ты, противоположностей. Вот. И нет никаких голосов, которые заставляют несовершеннолетнего оболтуса принести нам посылку с уликой, который, по сути, не должно существовать в природе? Кстати, что с уликой?» Баобабова вынимает пакет с кусочком черного материала, изъятого мной на квартире потерпевшего от разбойного налета капитана. «Значит так, Лесик, с уликой полная иерихонская труба. Тетка моя провела ряд экспериментов с лоскутком и пришла к следующим выводам. Данный образец...» Машка передает мне улику. «Данный образец в огне не горит, в воде не тонет, к агрессивным средам равнодушен, даже кислота не берет, не радиоактивен, не растягивается, не сжимается, не режется». «Подожди. Последнее заключение мне непонятно. Что значит «не режется»? А как же он на гвозде оказался? На ржавом, если помнишь». «Наши российские гвозди, даже ржавые, способны порвать все, что угодно. Даже такой материал, который никогда не производился ни в России, ни во Вьетнаме, ни вообще, где бы то ни было в мире». «Не хочешь ли ты сказать?» «У меня только факты. Выводы делать твое ремесло. Уничтожитель неопознанных летающих объектов. Но и это еще не все». Маша протягивает листок с непонятными каракулями. «Я в латыни не понимаю». «Это не латынь. Это молекулярный анализ представленного образца. Моя тетка до того, как экспедитором на ткацкой фабрике работала, мыла полы в одной научной лаборатории. Вот по старым каналам и узнала кое-что». «Очень интересная у тебя тетка. И что с молекулярным анализом?» «А ничего особенного. Молекулярная структура образца, то есть улики, практически полностью совпадает со структурой перепонки крыла летучей южноафриканской мыши. Если хочешь, я у тетки узнаю, как это по-научному называется. Она у меня до лаборатории в заповеднике лесником работала». «Летучая южноафриканская мышь. Это интересно. Тетку пока к работе не привлекай. Она и так слишком много знает. Что же получается, дорогой мой товарищ напарник? Когда я возбужден, начинаю мельтешить по кабинету в поисках истинной мысли, которая, как известно, всегда близко. Мария крутит головой, следя за мной и за полетом моей мысли. Это не помогает, но и не мешает. Кто-то же должен быть свидетелем рождения ответа на основной вопрос. Кто свистнул пистолет капитана Угробова, а? Получается, что в комнату к Угробову проникает вот эта самая крыса? Летучая южноафриканская мышь, поправляет Мария. В ее глазах гордость за человека, с которым она работает вот уже неделю. Да, мышь летучая. Вот именно она и похищает пистолет. Открывает форточку, дожидается, пока капитан не уединится в ванной комнате, умыкает оружие и сматывается. Маш, срочно труби тревогу. Не пройдет и часа, как мы представим несчастному капитану преступника, а если повезет, то разыщем и гнездовье вместе с пистолетом. Уверен, он все еще там. Прапорщик Баобабова, совершив обманное движение, заходит с тыла, обнимает за плечи, крепко сжимает и даже встряхивает, приводя в чувство молодого лейтенанта, который не привык, чтобы его встряхивали. «Летучая мышь, Лесик, не поднимет пистолет. Разные весовые категории». Слова Баобабовой справедливы. «Но я пока не желаю расставаться с единственной, более-менее подходящей версией. Пытаюсь вырваться, но быстро затихаю, вспоминая, кем до подозрительной информации практиковалась Машка. Сообщники! На ум приходит мысль, если долго так висеть, то могут просто затечь ноги. Налетела стая, коллективными усилиями изъяли оружие, а при спешном бегстве зацепились за гвоздь. Железная ведь версия. Маш, может, отпустишь, а то я уже дышать мне нечем. А на кой мышам пистолет? Баобабова откровенно злится, но из тесных объятий выпускает. То у тебя, Лесик, привидения за пистолетом охотятся, теперь летучие мыши. Кто следующий? Инопланетяне, которых ты взорвал? Надоело. Но ведь образец, найденный на месте преступления, соответствует южноафриканскому аналогу. Против фактов не попрешь, они факты, вещь-то упрямая. Мария отходит к дальней стене, где она 3 дня назад устроила, за неимением другого свободного помещения, разгрузочную комнату. В данном месте стена свободна от обоев по причине затопления во время прошлых проливных сезонов. Баобабова стискивает зубы и остервенело молотит кулаками штукатурку. На подметенный еще утром пол, мною подметенный, кстати, осыпаются куски и пыль. Напарник не в духе. Вид падающих кусков навевает умную мысль. Садовник не зря меня от угробова вытащил. Значит, есть в этом деле таинственное и необъяснимое. Для этого и нужен наш отдел. Прапорщик, прекратите портить имущество. Баобабова уже отошла и барабанит только из вредности. Проверяет на выносливость. Меня, конечно, проверят. Стене-то что? Выдержит. А я могу и сорваться. Коллега, вы тут продолжайте, а я ушел. Если что, ищите меня в квартире капитана. Как ничтожно мало нужно сделать для того, чтобы оторвать женщину от любимого занятия и заставить ее заниматься общественно полезным трудом. Зачем? Садовник во второй раз не отмажет. Объяснить ей, раз сама понять не может. Объясняю, коллега. Вы у себя там в группе секретной азы оперативной работы проходили? Нет. Тогда сообщаю. Преступник всегда возвращается на место преступления. Откуда я знаю, почему? Примета, может, такая у них. Вернулся, не схватили, в следующий раз повезет, и наоборот. Что из этого имеем? Небольшая засада из 2 сотрудников секретного отдела ПИ. Оба герои и храбрецы. На всю ночь. Темная комната. Открытые настежь окна. И победа, то есть преступник у нас в кармане, то есть в камере. А кто второй? Не, ну Машка мне нравится. Я ее как в первый раз увидел, сказал себе, что именно та женщина, которая будет беспрекословно сидеть со мной в засаде и бегать за печенюхами в ларек. Неужели ошибся? Где? Ни слова не говоря, подтягиваю джинсы и, не глядя на предателей, иду к выходу. Справлюсь сам. Потом, конечно, кое-кто приползет на коленях, будет умолять взять в долю, отметить в рапорте. А вот такой погон не хотите? Народ правильно говорит. Прапорщик в засаде, что баба на вазу. Стой! Хотя иногда народ и ошибается. Ну куда ты без меня, Лешенька? Пропадешь. Да и приказ дан ясный. Прикрывать твою тыловую часть. Засадчик тоже нашелся. У тебя даже оружия нет. Баобабова залезает под свой стол, где у нее стоит ящик, обитый листовым железом, с красным крестом на крышке. Я раньше думал, что это индивидуальная аптечка. Выходит, опять ошибся. Мария копается непозволительно долго, пыхтит, тихо ругается. Немного нервничаю. Ведь мы теряем драгоценные минуты. Может, именно в этот самый момент злобный преступник сидит без света в квартире капитана Угробова, пьет кофе из принесенного с собой термоса и вспоминает детали недавно совершенного преступления. И злобно хохочет над неоперативностью оперативных работников в лице меня и особы, которая видна из-за стола лишь на 1/5 часть тела. Вот. Баобабова, наконец, выкарабкивается. В пыли, паутине, опилках. Как раз то, что нужно. У меня тетка в свое время на складах Министерства обороны работала. На стол с грохотом и скрежетом выкладываются пистолеты с лазерным прицелом 2, фонари керосиновые 2, ржавая немецкая каска 1, солнцезащитные очки 8 пар. Ворюга тетка твоя, 2 полка милиции этим добром снабдить можно. Машка шутку принимает. Я же говорю, нормальная девчонка, когда не улыбается. Это твой. Кидает один пистолет мне в руки. Штука тяжелая, руки за раз отбивает. Там, правда, наводка световая не работает. Можешь отвинтить. У тебя дома керосин есть? Жаль. Фонари придется оставить. А каску себе возьмешь или даме уступишь? Каску приходится брать себе. Не от жадности. Просто железяка с бритой головой Машки все время съезжает на нос. Вроде бы красиво, но Баобабова ходить так не хочет. Говорит, дырки дополнительные для обзора надо простреливать. А это вещь портить? А это зачем? Надеваю очки и ни черта не вижу. Для солидности. Мария цепляет очки за горловину бронежилета. В цивилизованных странах все секретные агенты в таких очках ходят. Для солидности, так для солидности, соглашусь. Но когда преступника поймаем, вернусь к капитану и скажу. Товарищ капитан, скажу. Мы твой пистолет драный в гнезде летучей южноафриканской мыши нашли? Нашли. Будь любезен, как обещал, поставь на полное боевое довольствие, чтобы и оружие, и очки, и каски с дополнительными отверстиями для глаз. Долг, скажу, товарищ капитан, довольствием красен. В очках мир становится черным. Машка подхватывает меня под локоть и тащит к дверям, но все равно натыкаюсь лбом на косяк, делая для себя важный вывод, что секретному американскому агенту хорошо, то русскому милиционеру смерть. Или, как минимум, большая, кровавая, без оплаченного больничного листа шишка. Зря. Морщится Баобабова, наблюдая за улетающими ведро с надписью для окурков очками. Солнечное затмение — вещь незаменимая. В подъезде капитана Угробова темно. Машка позвонила тетке и попросила посодействовать отключению света в преступном доме. А так как тетка раньше работала главным бухгалтером в ЖЭУ, то подъезд к моменту прибытия встретил нас темными окнами, дикими кошками и нежеланием жильцов выходить на крики. Нет, на этот раз кричал не я. Машка дылда высоту проема не рассчитала. Дверь в квартиру вскрываю долго. У Угробова хорошие замки, плюс темнота, минус отсутствие должной практики. Сейчас пригодились бы керосиновые лампы. Жаль, дома нет керосина. Баобабовой надоедает отгонять диких, но очень голодных кошек, и она профессионально разрешает ситуацию тихим, но сильным ударом ноги. Жизнь научила. Я ее ни о чем не спрашиваю, сама хвастается. В целях конспирации прислоняем дверь на место. Держась стен, пробираемся в комнату, где совершено преступление. На полу, в блеклом лунном свете, белеет обведенный мелом силуэт похищенного пистолета. Сам Угробов валяется на диване и жутко храпит. Решаем капитана не будить. Раз человек устал, зачем тревожить спокойный сон? «Ласточка, ласточка, я сокол! Требую санкцию на арест!» Настоящий опер работает даже во сне. Хорошо хоть недолго. После получения санкций капитан довольно причмокивает, отворачивается к стенке и затихает, мирно посапывая в мужественные капитанские ноздри. Расположение засады оговорено заранее. Притаскиваем с кухни холодильник. Естественно, с припасами. Просрочена газированная вода, десяток яиц, килограмм докторской. Нет, полкило докторской. Опа, снова ошибочка. 100 грамм докторской колбасы, которую тут же доедает Баобабова. Совесть оперу дается с погонами. Пустую тару переворачиваем на бок и залегаем за подготовленным укрытием. Остаточный холод приятно холодит разгоряченные летней ночью тяжелой физической работой тела. Затаиваемся. Где-то скрипят половицы. Сквозняк нагоняет тоску. Оперу ночью не спится. Он охраняет страну. Преступники млеют от страха, ночь не для них создана. Оперу ночью не спится, только улыбка видна. Баобабовой стихи нравятся, просит почитать еще. Но отказываюсь. Засада, не свидание, не до песен. Лесик, лесик. Мария жмется все ближе и ближе. Раскаленный бронежилет обжигает намокшую потом рубашку. А ты в самом деле тарелку инопланетную сбил? Не сбил, а сама взорвалась. Я, конечно, понимаю, Баобабовой страшно. Но если она считает, что прижимаясь нам будет страшно обоим, то глубоко ошибается. Не для того я в органы пришел, чтобы бояться. «А какие они, инопланетяне!» Шепчет Мария, хрустя рукояткой пистолета. «Хорошо, что зубами не стучит. В такую жару зубами стучать перед преступником навек опозориться». «Нормальные ребята!» «А вот у меня голос и в самом деле похрипывает. Цвет у них, правда, нечеловеческий. Сыграла с ними природа-мать злую шутку, но в целом приятные личности. Жаль, улетели, я ведь с ними даже не попрощался, обиделись, наверное. А за что обиделись? Да за пустяк. В окно врезались первые капли ночного дождя. Где-то далеко запели грустную, даже заунывную песню цыгане. Плохая примета. Не захотели они, Маш, налоги, как частные предприниматели, платить. А я слышала, что контрабанда. И это тоже. Киваю в темноте. В темноте все можно. Девчонок иностранных к нам без пошлины переправляли, Вот и допрыгались. Нет, чтобы все по-человечески, по-приличному. Ну что мы, звери, не выделили бы воздушный коридор братьям по разуму? Сверкает яркой вспышкой молния. На короткий миг освещается лицо Баобабовой, бледное и перекошенное. «Ой, Лешка, а ты чего такой бледный и перекошенный?» «Да, бабы, они в органах бабы. Ну что с них взять?» Бушует в полную силу за окном гроза. Колотит в стекла ливень, хлещут ветки, пытаясь достучаться до спящего капитана Угробова. Нет, не слышит их капитан, не откроет ставни, не впустит испуганные ветки в дом. Опер, если он спит, то спит, а если работает, так, понятное дело, работает. Заколола в правом боку. Нет, не от предчувствия заколола, а от Машкиного бронежилета, к которому связка гранат прицеплена. Прямо в ребра упираются. «Приготовься!» Машка верит с одного слова. Отодвигается. Трудно не верить молодому лейтенанту, который в одиночку завалил целую инопланетную банду. А молодой лейтенант, радуясь собственной находчивости, вздыхает свободно, полной грудью. Такому жизнь не учит, такое с рождения дается. Баобабова дергается всем телом, фашистская каска звякает об ее ухо. Баобабова затыкает мой рот мозолистой потной рукой. Чувствую ее горячее дыхание. В окно смотри, в окно! Пересиливаю нехватку кислорода, до крови закусывая вовремя подставленную ладонь напарника, вглядываясь, куда просит Мария, в окно. В блеске молний, в мельтешении веток, в подтеках воды на стекле стоит на подоконнике черная фигура. Ухает, проваливаясь в район аппендицита, душа. Замирают, завораживаясь страхом легкие, рассыпаются мысли, и от чего-то непонятно отчетливо ощущается запах дождя. То, что вижу, не может называться человеком. Люди не прогуливаются под дождем по подоконникам без зонтиков. Ни у кого из людей не может быть таких ярких зрачков, словно далекий еще локомотив, приближаясь к конечной станции, предупреждает о несущейся навстречу многотонной смерти. Ярко-слепительная полоса молнии соприкасается с черной фигурой, обволакивает ее мелкой сеткой, проявляя на фоне мечущихся веток и струй темный силуэт. Широко расправленные крылья, острые короткие уши и улыбка тонких губ, сквозь которые просвечивают острые отметины зубов. «Стой, стрелять буду!» Крик заглушает грохот грома. Кажется, распустился с невыносимым треском гигантский цветок. Все происходит быстро, не как при ускоренной перемотке, гораздо быстрее, еще быстрее. Вскакиваю, не обращая внимания на нехватку в организме кислорода. Делаю 6 предупредительных выстрелов вверх. У капитана Угробова была хорошая люстра. На 6-м выстреле осечка. Патронов больше нет. Машка пожалела. А может, за давностью лет отсырел порох. Принимаю смелое решение взять преступника живьем. За живых больше медалей дают. Спотыкаюсь о распахнутую дверцу холодильника, который еще хранит запах докторской колбасы. Чувствую под ногами легкий хруст. Нога поскальзывается обо что-то скользкое. Первая мысль о крови. Неужели ранен? Открытый перелом в результате неловкого движения. Нет, это вывалившиеся изнутра холодильника яйца.

Умный опер может отыскать массу интересных моментов. Но в это утро я ничего не нахожу. Тишь и благодать. Стук в дверь. Не дожидаясь ответа, входит капитан Угробов. Лицо помятое, неспокойное. На всякий случай вынимаю из ящика стола лист чистой бумаги. Ночные мероприятия могут ограничиться рапортом, а могут и заявлением по собственному, как кубики упадут. «А, Пономарев!» — отчего-то удивляется капитан. «У вас анальгин есть?» «У нас есть все! Вернее, все есть у Баобабовой в ящике. Выставляю на стол упаковку УПСы. Капитан бросает в стакан 3 таблетки, наливает кипятку, добавляет 3 ложки сахара, 5 ложек кофе, щепотку соли, 1 лавровый лист, выжимает половинку лимона, нюхает. Остается недоволен. Достает из нагрудного кармана металлическую фляжку и, тщательно прижмуриваясь, капает в стакан ровно 5 капель. «Для общего тонуса», — объяснят он, хотя я в объяснениях не нуждаюсь. «Будешь за компанию». Угробов пьет, медленно качая кадыком. Прямо на глазах его лицо светлеет, разглаживается, и через пару минут вижу того капитана, который встречал меня в кабинете в первый рабочий день. Для приличия отхлебываю из своего стакана пару глотков чистого снадобья. «Неспокойная ночь, товарищ капитан. Запускаю пробный шар. Вполне вероятно, что Угробов не успел нас заметить. После 3-й гранаты дыма было много, что при хорошем пожаре, а может и пожар был, но мы с Машкой его уже не застали». «Не спрашивай-ка, лейтенант!» — хрустит кожаная портупея потягивающегося капитана. «Дурдом местного значения!» Появляется Баобабова. Секунда в секунду к началу рабочего дня. Бронежилет вычищен, платформы вымыты, череп выбрит, кольца блестят. Если бы я лично не ползал по грязи вокруг капитанского дома, я бы сказал, что она всю ночь занималась чтением любовных романов. При виде Угробова прапорщик Баобабова на секунду замирает, но быстро берет себя в руки. «Извините за опоздание, на дачу ездила, всю ночь огород копала». «У Машки, как всегда, железные алиби. А я вот не подстраховался, неопытность хуже простоты». «Но капитану нет никакого дела до Машкиного огорода». Вопросительно смотрит на упаковку УПСы. «Еще по одной?» Я отказываюсь, ссылаясь на избыток в организме лишней влаги. Угробов пьет индивидуальный коктейль один. Машка за его спиной гримасничает, спрашивая, какого черта он сюда приперся, и не пора ли сдавать оружие по описи? На всякий случай достает пистолет и выбирает наиболее незащищенное место на затылке капитана. «Да чего жизнь поганая пошла?» Капитан обтирает губы рукавом перепачканного побелкой мундира. «Это вы о чем?» Громко интересуюсь я, показывая напарнику, что время кровавых разборок еще не пришло. «Представляете?» Угробова на секунду отвлекает собственный прыщик на носу. Мы его не торопим. «Представляете, просыпаюсь утром в собственной кровати собственной квартиры». «Удивительная вещь!» Не может удержаться от комментариев Баобабова. «Я молчу, потому что у меня, в отличие от Марии, нет железного алиби». «Да». Капитан не обращает внимания на слова прапорщика. Таблетки не до конца растворились в организме. Просыпаюсь и вижу перед собой чумазую фашистскую рожу в каске. Баобабова из-за спины капитана плюет на кулак и демонстрирует мне несколько ударов по почкам. «В квартире настоящий погром», — продолжает капитан Угробов, потирая небритую щеку. «Двери вынесены, окна побиты, евроремонт, сделанный еще в 1913 году, к черту. От хрустальной люстры работы Фаберже в наследство от бабушки досталось одно название, плюс к этому цыганский табор в кибитках. Поет заунывные кочевые песни и прямо на дубовом паркете варит цыганскую кашу. Думаете, вру?» Я чистосердечно признаюсь, что верю каждому слову капитана. Время нынче такое, неспокойное. «Это все ерунда», — сокрушается капитан. «Главное не в этом. Подлецы вскрыли холодильник и уничтожили месячный запас продуктов. А у меня в том холодильнике вещдок хранился, килограмм докторской колбасы. По делу об отравлении проходит. 50 человек до реанимации не довезли. Может, помните, год назад громкое дело было. До сих пор в птеродактилях висит». Баобабова зажимает рот рукой, срывается с места и убегает в неизвестном направлении. Чего это она? Переходный возраст, наверное. Оправдываюсь за напарника. Мне бежать некуда, капитан рядом. Но рассуждаю трезво. Если я еще не 51-й, то можно надеяться на лучшее. «Какими темпами движется ваше расследование, лейтенант?» Угробов скашивает глаза на пустую кобуру. «Значит ли это, что сегодняшний день он проведет так же, как и вчерашний, не при исполнении?» «Работаем!» «Неопределенность, конечно, спасительная вещь, но невразумительная. Однако на начальство иногда действует». «Результаты! Результаты нужны, Пономарев!» «Конечно, ваш отдел у нас на особом положении, но просиживать государственные деньги непозволительно. Кстати, вам там благодарность от детского фонда пришла за качественный выем грунта под детский фонтан». «Значит, не прилетали больше?» Воспоминания о старых победах греют и вызывают приток адреналина. «Пока сигналов о дополнительных рейсах не получали». Угробов без разрешения забирает остатки быстро растворимого анальгина. «Если появятся новости по делу, которым вы в данную минуту занимаетесь, прошу немедленно сообщить. Я у себя в кабинете. И вот что, сынок», — наклоняется ближе, — «за прапорщиком приглядывай, мой такой совет. Врет она, что ночью на дачу ездила». «Почему врет?» Холодеет кожа рук, ног и спины. Только лицо остается невозмутимо нормальной температуры. «Потому что, как говорил дорогой наш Шерлок, ну, понимаешь ли, Холмс, дедуктическое мышление. Сейчас 8 утра, первые пригородные автобусы начинают ходить в 7, за час доехать от дачи до дома, а потом до работы, невозможно. Анна прямиком с огорода на работу. Пытаюсь оправдать неудачное алиби Баобабовой. «А лопата где?» Торжествуя, восклицает капитан Угробов, сыщик с многолетним стажем и просто хороший человек. «Учись, сынок, разбираться в людях!» Сказать на данное замечание нечего. Профессионализм капитана может только восхищать. Капитан, прихватив по дороге кипящий чайник, уходит. Баобабова, которая, скорее всего, скрывалась за углом, дожидается ухода капитана Угробова и плотно прикрывает за собой дверь. «Ушел Пинкертон. Это только в плохих фильмах вещдоки в холодильниках хранятся. Мог бы и бирку повесить». «Успокойся. Пока в нашем отделе старший я, то и приказывать буду я. Сами виноваты. Продукт в частные места хранения кладется не для любопытных агентов. В следующий раз нюхать тщательнее надо, прежде чем на зуб пробовать. Будем считать, что на первый раз нас пронесло». «Кого пронесло, кого и нет», — загадочно констатирует Баобабова, обращаясь в никуда. «У тебя вчера какой-то план был? Выкладывай, пока я снова о колбасе не вспомнила». «План у меня имелся, даже не план, а так, планчик, но с далеко идущими последствиями. Ночью в ванной, где скрывался от параноидальных явлений, придумал». «Значит так, на сегодняшнее утро мы имеем странное существо, внешним видом напоминающее гигантскую летучую мышь. Похож был чудик на подоконнике на летучую мышь?» Прапорщик Баобабова коротко кивает, соглашаясь. «За то, что существо, именно то, как мы его обозвали, говорит также анализ улики, найденной на месте преступления. Здесь ты тоже спорить не станешь. Таким образом, у нас в наличии есть подозреваемый, который сильно смахивает на летучую южноафриканскую мышку с гигантскими размерами. Ты можешь спросить, а откуда взялась такая здоровая тварь?» «Могу», — вновь соглашается Мария. «Мутация». Победно улыбаюсь я. «Представь ситуацию. Крошечная мышь, летучая, естественно, вьет гнездо над реактором атомной электростанции. Направленный поток жесткой радиации облучает неокрепший организм несчастного животного. В результате мы получаем образец особо крупной летучей мыши. Как тебе версия?» «Никак». Баобабова загибает пальцы. «Мыши гнезда не вьют. Они или в дуплах селятся, которые дятлы надолбили, либо в пещерах норки копают. Это раз. От радиации, даже жесткой, большими не становятся. От радиации только волосы выпадают. А ты видел у подозреваемого выпавшие волосы? То-то. Это два. И третье. Согласно полученным результатам обследования, представленной для рассмотрения улики, кусок, как ты говоришь, перепончатого крыла имеет явно неприродное происхождение». Порой неприятно видеть радость людей, разбивающих крепкую, а главное, необычную версию. «Это мелочи». Отмахиваюсь я, слегка пораженный обширными знаниями Баобабовой в области животноведения. «Главное, у нас есть подозреваемый. Нам известны его тактико-технические характеристики, а это, в свою очередь, позволит без труда вычислить его местонахождение». «Каким образом?» Глаза напарника светятся неподдельным недоверием. «А вот каким. Расстилаю на столе купленную утром в киоске карту города на штаб 1 к 100. Кроме памятных исторических мест, на карте указаны крупнейшие магазины, кинотеатры, рынки, но что самое важное, промышленные предприятия, как действующие, так и временно закрытые. Вот здесь расположен дом капитана. Втыкаю один конец школьного циркуля в карту. Если мы вычислим, на какое максимальное расстояние может перемещаться по воздуху преступное существо, то существенно сузим район поиска. Исключим жилые районы, а также другие места большого скопления народа, где наш неизвестный друг не рискнет появляться. И все, можно вызывать группу захвата и брать клиента тепленьким. Мария несколько раз обходит стол, разглядывая с разных точек зрения изложенную мной диспозицию, и не находит в только что развернутом плане слабых мест. «Лесик, ты гений!» «Где работаем, коллега?» «Даже молодым лейтенантам иногда нужны слова благодарности. Остается только маленькая заковырка — узнать, как далеко перемещается преступник». «Нет ничего проще». Мария присаживается на стол и тянется к телефону. «Моя тетка до того, как лесником работала, трудилась в НИИ самолетостроения, теплицей заведовала, но связи остались». Продырявленное прозрачное колесо набирает известный только баобабовый номер. «Алле, алле, тетя! Это я. Да не, все нормально. Снова требуется помощь. Хорошо. Тогда передаю трубочку. Лесик». Откашливаюсь. Каждый, даже тетя Бабабовой, услышав голос молодого лейтенанта, должен понимать, говорит не пацан какой-то, а сотрудник правоохранительных органов, наделенный властью. «Здравствуйте. Лейтенант Пономарев отдел отрывает. Я тоже наслышан о вас. Мне тоже все уши прожужжало. Хорошо, буду с ней построже. Как-нибудь зайду. Спасибо. Помощь? Какая? Самая обычная, можно сказать, пустяшная. Нужно узнать, какова дальность полета крылатого объекта. Длина несущего аппарата вот такая, а ширина вот такая». Зажав трубку между ухом и плечом, руками показываю приблизительные параметры крыльев преступника. Мария снимает размеры рулеткой. Не совсем точные данные, но и результат необходим приблизительный. «Заправка какая?» Прикрываю трубку ладошкой. «Маш, быстро! Какая у этого летчика заправка?» «Баобабова не имеет никакого представления. Не тому ее учили в спецшколе. Приходится напрягаться самому. 3 литра, не больше, думаю. Вес агрегата? 70 кг. Это на глазок. Ждать? Долго? Сами перезвоните. Спасибо, ждем». Пока Машкина тетка обрабатывает полученные данные, сидим молча. О чем говорить двум сработавшимся сотрудникам секретного отдела ПИ? Я решаю кроссворд. Мария читает очередной любовный роман. Иногда всхлипывает. В нескольких местах, где главный герой бросает бедную главную героиню и уходит к богатой главной героине, выхватывает пистолет и бьет рукояткой по обложке романа. Ближе к обеду откладываю газету. Машка перелистывает последнюю заплаканную страницу. В это время слишком весело трезвонит телефон. «Да, да, я записываю». На газетных полях появляются колонки цифр. «Насколько точно?» до 15-го знака после запятой, плюс-минус 100 километров, это то, что нужно. Большое вам человеческое наше уголовное спасибо. Конечно, если что, не забудем. Бросаю трубку, склоняюсь над картой города. Прапорщик Баобабова уже там, с циркулем и линейкой. Вычисления производим быстро и без погрешностей. Баобабовская тетка превзошла саму себя. Не может быть! Необходимая зона поиска находится совсем не там, где я ожидал. Перепроверяю координаты. Нет, все точно. Даже плюсы и минусы не понадобились. Это здесь. Иголка циркуля упирается в самый центр заброшенного кладбища. Я так и знала. Скорбанно вскидывает руки Баобабова. Но хочу сразу предупредить. Лесик, у меня аллергия на кладбища. Наша секретная служба не только трудна, но и неожиданно порой опасна. Если есть наглый преступник, то он, по закону подлости, скрывается только на кладбище. И что самое интересное, для того, чтобы взять его со всеми потрохами, необходимо отправиться на кладбище ровно в полночь, и желательно в полнолуние. Иначе зачем тогда нужен отдел Пи? На рабочей летучке, которую устраиваем тут же, у карты, решаем ждать полнолуния нельзя. Черт с ними, с приметами. Настоящий опер должен вылавливать преступников в любое время суток. Конечно, отправляться на кладбище в полдень, когда солнце высоко и ярко, неприлично. Место не то. А вот ранним вечерком, пока все видно, но солнышко уже зевает, совсем другое дело. Но для удачного завершения операции по захвату необходима поддержка. Здесь мы с Баобабовой единодушны. Слишком коварен преступник. Одни не справимся. На правах старшего по званию отправляюсь к капитану. Просить о вооруженной поддержке. Помнится, в мой первый день работы кое-кто кое-что обещал, вплоть до армии и флота. У капитана Угробова мигрень второй степени, мокрое полотенце вокруг головы, пустая кобура на столе, в руках уголовный кодекс, рассматривает меня сквозь дырки от пуль. «Чего тебе, Пономарев?» Архиважное дело. У молодых лейтенантов все дела архиважные. А как иначе? По движениям ушей понимаю, что капитан Угробов морщится. Может, от боли, а может, от радости, что я заглянул в его кабинет. Нужна оперативная группа из 150 человек для огневого прикрытия. Хотим взять парня, который у вас пистолетик увел. Глаза капитана показываются из-за уголовного кодекса. Если не ошибаюсь, в них тлеет заинтересованность. Решаю дожать капитана неопровержимыми фактами. Того самого парня, который, по нашим прикидкам, разворотил вам, товарищ капитан, квартиру и обчистил холодильник с вещественными доказательствами. Подробнее показывается и нос капитана, что, несомненно, говорит, мое красноречие весьма неоднозначно влияет на капитана. Докладываю суть. Присаживаюсь без разрешения. Победители не судят, а кандидатов в победители за самостоятельность из кабинетов не выгоняют. Даже ноги на стол начальства не выкладываю. Докладываю, товарищ капитан, нашим отделом проведено закрытое расследование по вашему открытому делу. В результате поисковых мероприятий выявлен подозреваемый. Паспортных данных пока не имеем, но нам известно его место жительства, необходимо сегодня же извлечь гражданина из повседневной жизни и представить прокуратуре. Капитан Угробов откладывает книгу всей жизни в сторону, мокрым полотенцем обтирает потное лицо и, сощурив глаза, сверлит взглядом. — А вы, лейтенант, молодец! Я вежливо дергаю уголками губ, как бы соглашаясь, что я не совсем потерянный для отделения оперативный работник. Найти за такое короткое время преступника не каждому по силам. Молодец! И что это за подлая личность? Перегибаюсь через стол и выкладываю перед капитаном портрет подозреваемого. Тетка прапорщика Баобабовой некоторое время работала натурщицей в детской художественной школе. Портрет сделан со слов единственного свидетеля. Свидетель, естественно, я сам. На бумаге несколько непонятное существо, в котором даже я сам с трудом узнаю ночного посетителя капитанской квартиры. «Это что?» Угробов пальцем пододвигает лист с рисунком поближе. «Подозреваемый?» Удивляюсь недогадливости капитана. «Именно он, согласно нашему расследованию, забрался через форточку на место преступления и совершил, стало быть, само преступление». Я слышу, как скрежещут зубы капитана. Вижу, как наливаются непонятным красным светом его глаза. 150 человек? — переспрашивает он. — А может, объявить в стране военное положение? — Военное положение? Обдумываю предложение капитана. Рановато, наверное. — Вы за кого меня принимаете? — шипит Угробов. — За... Капитан комкает словесный портрет преступника в единственном экземпляре и швыряет тугой бумажный ком мне в лицо. — Никакого уважения к работе целого отдела? — Скажу вам откровенно, лейтенант Пономарев, я не люблю подчиненных, которые хотят развеселить меня в неподходящее время. Но все факты указывают. Это ваши факты, перебивает капитан, кивая на комок. Вы за кого меня принимаете, лейтенант? За тупицу капитана, который ничего не соображает в криминалистике? Вы хотите, чтобы я поверил, что оружие украл... «Гигантский летучий мышь», — подсказываю я. Капитан откидывается в кресле, закрывает устало глаза. 4, 3, 2, 1. «Лейтенант, может быть, вы и спасли мир от инопланетного нашествия? Может быть. Лично я во всю вашу историю с зелеными человечками уже не верю. Чушь все это. Не было и нет никаких инопланетян. И нет никаких потусторонних сил. И даже вашей мыши быть не может. Но факты говорят... Факты, сынок, это отпечатки крыльев, тьфу, пальцев. Факты — это улики. Но не ваши фантазии. Я не знаю, по какой причине начальство приказало создать ваш отдел. Ему виднее. Но пока начальник здесь я, вы никогда не получите ни подкрепления, ни оружия, ни даже моего капитанского благословения. Я вас больше не задерживаю. Идите и самостоятельно ловите своих летающих привидений. Капитан Угробов хороший человек, но он живет реалиями сегодняшнего дня и не хочет видеть, что мир постоянно меняется, не хочет видеть, что преступность приобретает новые формы. А я не могу ничего доказать. Могу только поймать преступника. В этом моя задача. И в этом моя лейтенантская правда. В приемной сталкиваюсь с секретаршей Лидочкой. «Ой, товарищ Пономарев, а вы правда сегодня едете ловить мышей? А может, сначала загляните в наш подвал? Пищат, заразы, печатать мешают». «Правильно, Угробов, побоялся мне пистолет выдавать. Не обращаю на глупых секретарш внимания. Выхожу в коридор. Вдоль стен кучками стоят опера. При моем появлении коридорный шум затихает. Кто-то за спиной хлопает ладонями и пищит. Издеваются. Над необычным и новым всегда издеваются. Но разве я виноват, что вижу то, что другие не замечают? Приближаюсь к нашему кабинету. Огромная очередь, чей конец завихряется где-то на улице, топчется в коридоре. У каждого в очереди сумка, пакет, мешок, а то и просто узелок. «Извините», — обращаясь к толстой тетке с чемоданом, в который кто-то пищит и скребется. «А вы зачем стоите?» Толстая тетка, убедившись, что молодой лейтенант не претендует на очередь, дергает чемоданом. «Крысы, 10 штук. Неплохой улов, да?» «А зачем?» В желудке неприятно свербит, предвещая неприятности. «Ну как зачем, милок? За мышей по десятке дают, а за крыс, небось, и по двадцатке сторгуемся?» Поворачиваюсь к пацану лет 8. В руках жестяная коробка из-под печенья. «У тебя тоже крысы?» «У меня не крыса», — пыхтит мальчишка, старательно заглядывая в глаза. «Белый хомяк с родословной. Папа сказал, что с 16 века. Дяденька, а правда за хомяков с родословной 100 рублей могут дать?» «Могут». Я слегка теряюсь. Не понимаю, что происходит. Все эти люди стоят в наш кабинет. Машка забаррикадировалась изнутри и никого не пускает. И нет никакой возможности ей помочь, потому что русская очередь самая стойкая в мире. Ни шагу назад, ни одного человека по блату. Если бы русский человек работал так, как в очереди стоит, давно бы вырвались на первое место в мире. «Осторонись, зашибет!» По коридору мчится на полной скорости тачка вокзального грузчика, на которой громоздятся коробки из-под пива, коробки тяжелые. «Куда?» — бросаюсь на перерез. Тачка тормозит, из-за коробок выглядывает лицо кавказской национальности. «Эй, дорогой, зачем рыночные отношения портишь? Не мешай развитию малого бизнеса, да? Оптом сдаю, не видишь? Всю родню поднял, всех родственников привлек». Меня начинает тихо колотить. Вокруг происходят вещи, мне непонятные. Все объясняет листок, прикрепленный на дверях нашего отдела. Для научных экспериментов принимаются от населения в неограниченных размерах мыши за 10 рублей штука, больных и мелких не предлагать. Оптовикам надбавка. С боем прорываюсь в кабинет. Несчастная Бабабова, прикрывая бронежилетом вход, пропускает внутрь. «За такие штуки стрелять надо», — возмущается прапорщик, задвигая засовы и подтаскивая к дверям столы и шкаф. «Как там капитан? Поможет?» «Людей не хватает, вру я. Много работы, мало зарплаты». «Ясно. Мария понятливая. Следовательно, пойдем без прикрытия». Выехать на захват подозреваемого в светлое время суток не получается. Народ в коридоре ожидает чуда. Чуда не происходит. И только через 3 часа начавшийся под дверями отдела стихийный митинг удается разогнать при помощи отряда специального назначения, который до сих пор так и не разобрался с капитаном по поводу ошибочного вызова. Очередь рассасывается, оставляя живой товар в приемной. Секретарша Лидочка, с детства не переносящая мышей, а тем более крыс, срочно берет отгул, предварительно вызывая на помощь отряды Министерства чрезвычайных ситуаций. Дежурная машина сломана, так что приходится добираться пешком. Пару километров через свалку и на месте. Мария высказывает крамольную мысль, что машина сломана по приказу капитана, который очень обиделся на наш отдел и никак не может забыть обвинений в мой адрес. Операцию в целях безопасности начинаю метрах в 200 от центрального входа. «А до завтра подождать нельзя?» Баобабова разглядывает в щель бетонного забора ряды могил. «Часов в 10 бы вернулись, и светло, и хорошо. Я бы тетке позвонила, она выходы на ООН имеет. Подкинули бы нам ребят в голубых касках, все веселее». «Подмога бы нам не помешала. Мы, конечно, с Машкой смелые ребята, но капитан — натуральная свинья. Ведь просил, как у человека. Ничего, отыщу пистолет, зайду в кабинет и как в рожу ему посмотрю, скажу: держи, капитан». «Не трусь, коллега, нас же двое. Зато представь, как мы им всем носы утрем, когда притащим за крылышки нашего черного ангела». «А может, и нет его, Леш?» Мария, привыкшая к честной войне с преступниками, нервничает. «Все правильно. Одно дело — ловить людей, другое — непонятно кого». «Я, конечно, во всем тебе, Леш, доверяю. Но ты сам подумай. Нарядился какой-то чудак в простыню черную, да и посмеялся над нами, а мы, дураки, поверили». «Стоя на подоконнике 6-го этажа, без страховки, много не нашутишь», усмехаясь криво, показывая, что слова напарника лишены всякого смысла. «Ты пойми, такое злодейство человек сделать не в состоянии. Наши бабки не зря про нечисть всякую сказки слаживали. На пустом месте такие образы не появляются. А гада этого сегодня поймать надо. Не совсем полная луна, для сосады самое подходящее время. Зверь в силу не вошел. Так ты со мной или как?» У прапорщика Баобабовой приказ прикрывать мой тыл. И она, как человек, полностью посвятивший себя служению долгу, ослушаться приказа не в состоянии. Сказано, за Пономаревым присматривать, значит, до самой смерти, или пока на пенсию, по возрасту не отправят. Баобабова поправляет липучки на бронежилете, натягивает на голову, чтобы не сверкала в свете луны выбритая лысина, позаимствованную у кого-то из оперов шапочку, двухглазочку, и решительно передергивает затвор автомата. «Такая она мне больше нравится, хоть лицо на человеческое стало похоже». «Ты хоть сказал кому, куда направляемся?» «Кому докладываться? А ты же видела, что в отделении происходит. Каждый погон посмеяться норовит». До ворот с витиеватым рисунком в виде обвитого листьями креста добираемся в тишине. Баобабова скользит чуть позади. Все время оглядывается, хотя должна знать, что за кладбищенскими стенами мертвецы не водятся. Вот когда пройдем на территорию, тогда только успевай головой на шорохи вертеть. Ворота уже закрыты. Большой висячий замок. Машка открывает за 5 секунд при помощи охотничьего ножа. Воротная калитка скрипит громко и совершенно не музыкально. Впрочем, у мертвецов слуха нет. А у тех, у кого слух есть, уже и не мертвецы. Темно-то как! Никогда не пойму, почему кладбища не оборудуют фонарными столбами. Дел-то проложить асфальтовые дорожки, поставить скамейки, между могилок посадить цветочки, поставить фонарики. В центре фонтан с рыбками, а где-то в глубине военный оркестр играет соответствующие мелодии русских и зарубежных композиторов. Приходил бы народ по вечерам и ночам, гулял в красоте такой. Влюбленные, например, могли бы серенады петь, а мужики, которым под детскими грибками неуютно и шумно, могли бы здесь в шахматы играть и о политике спокойно рассуждать. Нет, не заботится у нас страна о досуге своих граждан. Идем по чуть заметной тропке. Между надгробиями, между крестов, а то и просто меж чуть заметных холмиков. Шорох наших осторожных шагов замирает, не успевая взлететь коротким эхом. Тишина. Листва густых кладбищенских деревьев неподвижна. И, кажется, смотрят на нас души тех, кто в могилах. И смотрят на нас души тех, кто лежит в могилах. Мысль кажется умной, поэтому произносится вслух. «Дурак!» — тихо взвизгивает Баобабова, непозволительно близко, сокращая дистанцию. «Ой, что это?» В черной глубине кладбища рождается тоскливый звук. Вой не вой, но жуткий скрежет пронизывает ухо, заставляет покрываться кожу мелкими пупырями. «Да псих какой-то пенопластом по стеклу и лозит», — успокаиваю напарника. «Какой такой псих?» — почти скулит Машка. Боевой дух прапорщика Баобабовой подло покинул хозяйку и присоединился к душам предков. Смешно. «Да собаки это местные!» Не совсем уверен, что кладбищенские собачки способны производить столь мерзопакостные звуки. Но другой версии нет. Мария немного успокаивается. Ее горячее дыхание так близко от моего затылка, что невольно вспоминаются рассказы о могильных вампирах. А заметь, Маш, что кладбища самые спокойные с криминальной точки зрения места. Ни один нормальный человек в здравом уме в эту местность ночью не полезет. Лучше сразу под поезд броситься. — А преступники? — шепчет Машка. — Преступникам здесь благодать. После криминальных разборок далеко ходить не надо. Только в последнее время они сюда не заглядывают. Норовят на людных местах пострелять. И то верно, нечеловеческое это дело мертвецов тревожить. В нескольких метрах от нас меж крестов проносится что-то быстрое. Птица, сорвавшаяся с дерева лист, неприкаянная душа, не знаю, слишком темно, чтобы опознать. И слишком напряженная обстановка, чтобы незамедлительно броситься в ту сторону, где движение, и разобраться на коротке с таинственным движением. По молчаливому согласию валимся на землю. Мальчики направо, девочки налево. Я оказываюсь лежащим напротив черной гранитной плиты. на которой висит залитая дождями фотография. Вода сделала свое дело. Я вижу изуродованную ветром и ливнями уродливую маску. Нельзя тревожить мертвецов. Отползаю задом подальше от плиты. Пятки упираются во что-то мягкое. Тишину разрывает режущий звук, похожий на скрежет рельсов в 80-градусный мороз. «Доброй ночи, добрые путники!» Скоро оборачиваюсь. Передо мной дедок. Борода лопатой, повышенная бледность, ветхая одежда висит лоскутами. Ручища здоровые, крючковатые. На ногу босс с черными от грязи ногтями. Но глаза живые, щурятся, разглядывают, к земле давят. У ног слабый фонарь, в стекло упакованный. Мертвым огнем полощется. Вовремя вспоминаю, что бояться нечего. Где-то рядом прапорщик Баобабова, специально обученный специалист по разного рода неожиданностям. Жду окрика грозного. Но Машка, зацепившись бронежилетом за поваленный крест, роет землю коленками, пытаясь подальше отползти от страшного кладбищенского гостя. Крест, хоть и не выдержавший натиска времени, цепко удерживает человека. Кресты на то и сколочены, чтобы удерживать кого надо. Пытаюсь встать. На четвереньках, не видя преследователя, качественный далеко не уйдешь. Другое дело глаза в глаза. Можно и ногой, если что, пнуть. Невесть откуда появившийся дед наступает короткими шажками, в глаза пялится, руку черную тянет. «Стоять!» — рявкает, наконец, Мария, вспомнившая о служебном долге. «Стоять, старик, пока обойму в кишки не выпустила!» Дед слушается, замирает, укоризненно качает грязными, давно не мытыми волосами. «Крику-то от вас, люди добрые, заблудились, чай, али экстремалу решили почувствовать?» «Нормальный дед. Дед нормальный. В драку не лезет, крови не жаждет. По всем приметам живой человек». «Ты кто, дед?» Старик кашляет в кулак, пугая кладбищенскую тишину. «Да сторож я здешний». Обтирает прокашленными ладонями дряхлую бороду. «Охраняю. Стало быть, вековой сон мирно усопших». Неторопливо, с чувством собственного достоинства, встаю, отряхиваю облепленные травой штаны. Зелень на зелени не видать. Баобабова тоже очухивается. Изгибается, отцепляет цепкий крест, но пистолет свой убойный пока не убирает. Оценивает ситуацию сложную, думает. «Милиция мы». Для чего-то вытаскиваю удостоверение. Все равно темно, букв не разобрать. «Лейтенант Пономарев я. А это...» Киваю на замершую для стрельбы Марию. «А это со мной. Из тех же органов. Ваши документики можно?» Старик хлопает по карманам. Вместо документов вытаскивает дымящуюся трубку. Вставляет в рот. Затягивается и выпускает едкую дрянь прямо мне в лицо. «Я с распапортами по могилам не хожу». Пых, пых. «Зачем сторожу распапорт? Меня и так все знают. Митричем меня местные кличут. А у вас дело какое здесь? Неужто авторитета Мишку Кляпа эксгуминировать будете? Так его 2 дня назад уже того, чисто конкретные молодые люди, сгуминировали». «И с Мишкой разберемся, обещаю я. Мы по-другому, по государственному делу». Старик резко дергается, изгибается, запускает сухую руку за пазуху, скрежет грудь чахлую. «Тварь мелкая кладбищенская!» — отвечает на взгляд мой вопросительный. «Задрала совсем! А дело государственное нужное! Только вам не здесь искать надо!» «Здесь все больше с этого века покоится. На старое кладбище ступайте, к графам да баронам, в западный сектор, ежели по-современному. Вот по этой тропинке и ступайте». Под взмахом сухожильной руки тропинка меж могил проявляется, петляет вдоль оградок, в свете луны прямо светится. «Да с тропинки, служивые, не сходите! Мало ли, пустая могилка под ноги кинется, а того и хуже. У меня и здесь и не такие храбрецы пропадали». «Подожди, старик». «А в центре старого кладбища склеп стоит». Старик меня не слушает. Знаю, в шее ловко за пазухой давит. «Вон там своего красавчика ищите. Избавьте нас от негодяя. Он нас тут всех уже достал. Поспешайте, служивые. И самое главное, люди добрые, на всякие крики да призывы глупые не оборачивайтесь. Да вы и сами умные. Правила знаете. Не в большом театре чай, а на кладбище». Слова ли старика или что-то другое необъяснимое заставляют меня оглянуться. Кроме тускло поблескивающих остриев, могильных оград да надгробий ничего нет. Возвращаю голову в исходное положение. Хочу допытать старика о подозрительной осведомленности, а старика-то и нет. Растворился в ночи, растаял. Только лампа тусклая на тропинке стоит, пламенем холодным мерцает. «А где?» — верчу головой, пытаясь отыскать сторожа. Машка беспомощно разводит руками. «Только что здесь вот, а я отвернулась на секунду. Чертовщина какая-то!» «Не чертовщина это, уважаемый коллега, а кладбище. Место темное и в высшей степени странное». «Да, дела. Подозрительный старик, не находишь?» Мария соглашается, продолжая тщетно разглядывать в темноте пропавшего. «Леша, а ты заметил, что дед знал, что нам нужно? Вернее, кто? Утечка информации?» «Кроме нас двоих о предстоящей операции никто не знал, и уж тем более кладбищенский сторож». «А может, это галлюцинация? Может, и не было никакого старика? Я недавно читала, что существует теория, которая допускает массовые галлюцинации». «А лампу куда в твою теорию пристроить?» Склоняюсь поближе к лампе. «Интересная штучка. Ржавые бока и надпись «Дорогому Митричу от жильцов, 1739 год. Раритет исторический». «Не трогай ты ее!» Мария дотрагивается до плеча. Прикосновение напарника успокаивает нервы. «Вдруг заразная?» «Заразная, не заразная, а лишнее свещение не помешает. У тебя тары никакой в заначке нет?» Да, у Бабова, покопавшись в косметичке, протягивает мелкоячеистую сетку. Фонарь аккуратно упущен в упаковку. В случае опасности им можно пользоваться как ударным оружием. «С дедом мы потом разберемся», — обещаю Марии, которая никак не может угомониться, вертит головой по сторонам, беспричинно тыкая в темноту оружие. «Но я так думаю, Человек нам полезную информацию солил, дорогу указал, тропинку. Значит, на верном мы пути. А вдруг там засада? Засаду могли бы поближе к выходу устроить. Нет, я старику верю. Не в его годах подлыми делами заниматься. Тем более, помнишь, сказал он, что подозреваемый достал тут всех. Кого всех? Вопрос Баобабовой справедлив, но не имеет точного ответа. Мысли стариков, тем более сторожей с раритетными лампами, слишком непонятны. Пошли. Ночь в самом разгаре, и оставаться на кладбище слишком долго нежелательно. Я впереди, ты прикрываешь тыл, стрелять без команды не рекомендую. Особенно в мою сторону. Через 5 шагов замедляю шаг. Мария, наоборот, убыстряет, и мы, не сговариваясь, хватаемся друг другу за руки. Нет страха. Я парень смелый, да и Баобабова, проверенный в деле сотрудник. Просто так спокойнее. Рука друга, она и на кладбище, рука друга. Светящаяся тропинка указывает дорогу. Мимо нас проплывают чьи-то могилы. Пошатнувшиеся оградки, хлюпкие скамейки, засохшие цветы и пластмассовые венки. Размышлять над природой светящейся дорожки не хочется. Может, порошок какой, а может, необъяснимое природное явление. Нашу группу данный вопрос не волнует. У нас другое задание. Переходим гнилой мостик, перекинутый через давно высохший ручей. Старое западное кладбище неухожено. Деревья растут прямо из могил. Кусты в свете луны подозрительные и таящие необъяснимую опасность. Подступают к самой тропинке, которая, знай себе, бежит, не торопясь, ведя нас, смелых оперативных работников, к заветной цели. Ухнуло за спиной так, что приседаю от неожиданности. Машка приседает тоже, но от страха. У женщин юного возраста сильно развиты инстинкты самосохранения. Это я в научно-популярном журнале прочитал. «Не оглядывайся», — твердо приказывает напарник, доказывая, что восстановительная система у женщин юного возраста работает в несколько раз быстрее, чем у мужчин лейтенантского звания. Не оглядываться, как завещал старик с полной пазухой мелких насекомых, и как требует прапорщик Баобабова, трудно. Уж больно хочется взглянуть в глаза тем, кто так отвратительно дышит в затылок. Кто хватает за пятки, которые только-только успеваешь убирать. Баобабова жалобно скулит, но лицо ее выражает решимость вперед смотрящего. Чуть скашиваю в ее сторону глаза и невольно любуюсь. Такая ни за что не оглянется, хоть ее сзади душить станут. «Товарищи!» Доносится из-за кустов шепелявый стон. «Минуточку!» Баобабова не выдерживает нервного напряжения, хватает с земли булыжник и, вопреки правилам поведения на территории кладбища, силой швыряет камень в сторону стона. Глухой удар, вскрикнула где-то дикая птица, стоном отозвались кусты. Натренированное ухо узнает звук падающего с двухметровой высоты тела. «Есть!» — радостно подытоживает Машка, швыряя контрольный камень. «Так ее учили, и не мне с советами к специалисту лезть. Но мнение свое высказываю. А вдруг хороший человек? Может, закурить хотел попросить?» «Хорошие люди!» Ночью спокойно лежат. После снайперского броска Баобабова воспряла духом. Закурить. Свои иметь надо. Сильный порыв ветра врезается в грудь, бросает в лицо перемешанные с пылью листья. Только твердое плечо прапорщика Баобабовой не позволяет упасть. И все стихает. Ни голосов, ни шорохов, ни теней. И луна, испытав нас на прочность, убедилась, что не сломить ей смелых ребят из отдела Пи. Вспыхнуло так, что все вокруг стало как на ладони. Посветлело, повеселело. Пришли вроде. Залегаем за гранитным памятником в виде плывущего на гондоле нового русского. Гондола — это лодка такая. В одной руке бронзового нового русского гитара, в другой — красотка. На голове сомбреро, рот распахнут в удалой песне. Всем бы так лежать. Прапорщик Ва-Ва-Ва-Ва произвести рекогносцировку местности и по исполнению доложить. Машка роется в косметичке, выуживает тетральный бинокль, тщательно осматривает местность. В пределах видимости наблюдаю кладбище. Одними губами докладывает Баобабова. Подозрительных личностей не замечено. Между ориентирами одинокое дерево и торс мужчины с облупленным носом замечено странное здание. Баобабова повторяет лично для меня ориентиры, а для большей точности показывает направление пальцем. Я в специальных подразделениях не служил. Все тонкости технически знать не могу. Странное, по мнению Марии, здание представляет старинный склеп. Ограда металлическая, калитка на замке, дверь в склеп побита железом. Почему подозрительная? Прапорщик, объясните. Баобабовой хлеба не надо, дай только пострелять или пообъяснять. Посмотри, по всей территории равномерный слой опавших листьев. А в районе двери склепа листьев нет. Словно кто-то открывал двери. Это же дураком понятно. Баобабова права. Склеп, а по-нашему, по-простому, кладбищенский сарай, посещали в последнее время не раз и не два. Значит ли это, что подозреваемого следует искать здесь? На данный вопрос можно ответить, только посмотрев, что скрывается внутри сарая. А может, не пойдем? У Машки снова начинается приступ. Подождем до утра, вызовем подкрепление или взорвем все к такой-то матери. Эх, Баба-Баба, нет в тебе духа авантюризма. До утра я здесь не доживу. Ёжусь от ночного холода. А для вызова подкрепления нужна веская причина. А вдруг мы ошиблись? Вдруг там ничего и никого нет? Может, старик подшутил над нами? Тогда нам в отделении вообще не показаться. Мария соглашается, вздыхает, облизывает губы и, решительно выставив перед собой пистолеты, топает прямиком к склепу. По холмам, по плитам, по венкам. Вот что с человеком делает неадекватная обстановка. Быстро догоняю напарника. Во-первых, мне необходимо прикрытие, а во-вторых, я без оружия, если не считать стариковского фонаря в сетке. Скользим тенью, делаем короткие остановки для визуального осмотра местности. Но нас никто не встречает, никто не ждет, и никому мы вообще не нужны. Идти через калитку не решаемся. Баобабова разгибает толстые прутья ограды и протискивается первой. У склепа странное запустение. Не растет трава, парочка сухих, без единого листка дерева. Даже птицы здесь не гадят, не говоря уже о том, чтобы петь. Подкрадываемся к железным дверям склепа. На лишний раз убеждаюсь, что Машка права. Петли дверей, ведущих в склеп, смазаны маслянистым составом красного цвета. Готов спорить на что угодно, что в данном случае это на 100% не томатный сок. Мария дергает головой, спрашивая, зайдем или подождем здесь? Заглядываю в узкую щель дверей. Темно и пахнет как-то странно. Не мусорным ведром, простоявшим неделю без выноски, свеженьким пахнет, маслянистым железом. Вот так. Переворачиваю ладонь вниз, выставляю два пальца и быстро шевелю двумя пальцами. Если Машка не дура, а она далеко не такая, то поймет, что я предлагаю быстро-быстро забежать внутрь склепа, перестрелять в случае необходимости всех сопротивляющихся и с честью завершить эту трудную, можно даже сказать, нечеловеческую операцию. Баобабова разворачивается и готовится с низкого старта быстро-быстро покинуть как территорию склепа, так и территорию кладбища. Приходится допрыгивать до ее воротника и насильно объяснять, что требуется от прапорщика Баобабовой. С третьей попытки Мария понимает, что вырваться на волю в ее положении невозможно. Молодые лейтенанты бывают порой такими прилипчивыми. На правах старшего по группе пропускаю Баобабову вперед. Это необходимость. Коллега подготовлена лучше, имеет большой опыт в проведении подобных операций, да и крупнее телом, если что, есть где спрятаться. Внутри склепа фонарь в сетке неожиданно загорается ярким пламенем. Вспоминаю добрым словом странного дедушку, указавшего дорогу и убежавшего без благодарностей. Таких сознательных граждан побольше, и мир стал бы безопасней. Крутые ступени ведут вниз. Нет ни сырости, ни паутины, ни пыли. Потолок чистый, без обгоревших спичек. Запах тоже в норме. Стены серые, но без порочащих надписей. Все чисто, как после субботика. Аж тошно. В России так не положено. Что мы, не люди, что ли, в такой чистоте жить? Вытаскиваю из кармана конфетные фантики и раскидываю по ступеням. Здесь был молодой старший лейтенант Пановарев и привел все в соответствие. Жаль, ничего острого нет. Обидно такие стены голыми оставлять. «Стой, кто идет!» Неожиданно, смело, сплошное новаторство. Из стены высовывается волосатая рука и кривым ногтем тычет в бронежилет Баобабовой. «Пароль!» Я привычно лезу в нагрудный карман за удостоверением, внутренним чутьем понимая, что корочками в данном месте дело не закончится. Рука хоть и волосатая, но без глаз, а пароля ни я, ни Машка не знает. Зато Машка знает приемы рукопашного боя. Делает резкий шаг вперед, хватается руками за волосатую конечность, укладывает ее на плечо и силой дергает к полу. Кусок стены вместе с ручищей отваливается с первоначального места, падает под ноги. Волосатая лапа грозит пальцем. «Стрелять буду, негодники!» И тает исключительно на глазах. Баобабова презрительно три раза плюет в то место, откуда только что интересовались паролем. А я на всякий случай спрашиваю: «Маш, а у тебя крестик есть?» «У нее есть. а я завистливо вздыхаю. Иногда и молодым лейтенантам из особого отдела ПИ нужно носить на работу кресты. Не нравится мне все это. Непорядочно здесь. Вот-вот и у Марии чувства странные появились. Значит, не я один такой впечатлительный. Сначала старики исчезающие, потом руки мохнатые. Чего ждать еще? Не привыкла я, Лесик, к подобным штучкам. Человек должен бороться с людьми, а не с излишней волосатостью. Эх, Маша, Маша, если назначили тебя работать в секретный отдел ПИ, то надо тебе приготовиться к встрече с различными странностями. Сердце мне подсказывает, что это только цветочки. Я, например, уже ничему не удивляюсь после встречи с инопланетными существами. Это я про себя думаю, но Марии ни слова. Зачем расстраивать слабое существо? Баобабову успокаивать надо, а не нервы портить. Так, а где у меня в запасном карманчике валидол? Короткий коридор заканчивается небольшим помещением. Словно попадаем в совершенно другой мир. Одинокая лампочка под потолком еле-еле накалена. Поднимаю над головой фонарь. Как знал, что пригодится. «Могилка!» С каким-то непонятным мне умилением восклицает Баобабова, которой вещественные доказательства смерти ближе, чем иллюзорные руки, вылезающие из стен. В центре комнатки, права Баобабова, качается на ржавых цепях хрустальный гроб. Может, конечно, и не хрустальный, но из прозрачного материала. А в гробе валяется, к моему сожалению, серенький, невзрачный трупик, мумифицированный за давностью лет, без нижней челюсти, в паутине с голыми пятками. На макушке черепа простенькая корона. «Лесик, да это же как из сказки!» Ну, та дура, которая яблоки немытые ела. Меня не волнуют трупы, не соблюдавшие правила гигиены. Меня волнует другое. К чему привели наши поиски? А привели они, смешно сказать, к гробу, на который не хватило нормальных досок. Не то мы искали. Обхожу по периметру стену. Липецкая кладка на яичных желтках, вечная. Несколько ржавых подсвечников с остатками застывшего воска. Трухлявая кучка одежды на полу. Осторожно, боясь разнести все в прах и пыль, ковыряюсь пальцем в лоскутках. На изнанке, предположительно нательной рубашке, льняная бирка с инициалами. КЧЕ. Над кучкой одежды в стену вмурованы оленьи рога. Философские размышления о разыгравшейся здесь трагедии оставляю при себе. Пока Баобабова топчется у гроба хрустального и пытается стащить из черепа, продолжаю осмотр. Пыльный во всю стену ковер ручной работы. Группа всадников с длинными носами на черных скакунах, гонятся за беспомощно оглядывающимся назад полным человеком с длинной бородой и котелком в руке. Ржут кони и преследователи. Летит из-под копыт земля. Вот-вот догонят, вот-вот засекут. Гонка длиною в вечность. Мысли о бесконечности времени навевают грусть. Вот так же и мы с Баобабовой. Маша, оставила бы ты труп в покое? Мечемся, гоняемся за призраками, засаду устраиваем, в склепы спускаемся. Там вместо преступника находим следы тысячелетней трагедии. Такими темпами медаль не заработаешь. Со злости пинаю гобелен носком. Трухлявый материал трещит слабыми нитками и рвется. Жаль, мне бы в квартиру на стенку ковер не помешал. Но что это? Коллега, мне нужна ваша помощь. Баобабова с сожалением оставляет тщетные попытки отделить вросшую в кость корону. Посмотри, это тебе ничего не напоминает? Под куском порванного гобелена белеет светлый металл. Мария слюнявит палец, осторожно дотрагивается до металла. Углеродистая сталь. Чмокает губами. Думаю, весьма прочная. Она, кстати, теплая. Не успеваю удержать напарника. Ковер, творение рук мастеров прошлого, отлетает в сторону. Откашливаясь от плотных клубов пыли, теперь ковер на стенку точно накрылся. Ты глянь-ка, красота какая! Баобабова сидит на корточках перед массивной стальной дверью. Дата изготовления явно не прошлый век. Гладкий, почти сверкающий металл, внушительные заклепки и запор неизвестной системы. «Made in Japan». Читаю по складам незнакомые слова. «Это что такое?» «Кодовый замок». Мария тщательно осматривает панель с кнопками, мигающими лампочками, рычажками. «Последняя модель. Такое только в распоряжении спецотрядов имеются. По индивидуальному заказу изготавливаются. Лесик, не кажется ли тебе, что мы на пороге раскрытия великого преступления?» «Я давно знаю, что мы с Машкой расследуем незаурядную бытовуху. Вокруг дела о краже капитанского пистолета слишком много странностей. Ты сможешь ее открыть?» Мария пожимает плечами. «Сама не справлюсь. Надо вызывать специалистов. Теперь оснований для серьезного подкрепления хватает». Мария вытряхивает из косметички рацию, натягивает наушники и орет в микрофон так, что закладывает уши, и хрустальный гроб срывается с цепей. «Дежурный! Дежурный! Я 907! 907! Алло! Алло! Оглохли, что ли? Алло!» Молчит рация, молчит дежурная. «Знать, придется нам одним ковыряться. До ближайшего телефона далеко, да и подозрительное место оставлять не стоит». Бессмысленно нажимаю кнопки на кодовом замке. Безрезультатно. Это только в кино легко получается. В жизни все не так. В жизни все гораздо проще. «Ну-ка, посторонись». Мария отстраняет меня от двери, прислоняется к стали ухом и, хищно шевеля пальчиками, закрывает глаза. Секунды три прислушивается к чему-то, резко хлопает ладонью по замку. Иностранная технология будущего вспыхивает снопом разноцветных искр, огонечки гаснут, рычажки заклинивают. Внутри стальной двери щелкает, и она неторопливо распахивается на пару сантиметров. С каждым днем уважаю Баобабову все больше и больше. Мало того, что до безобразия смела, только технически подкована. То, что сделано одним человеком, всегда может быть сломано другим человеком, цитирует Баобабова, неизвестного ученого. Я и не такие двери вышибала. Между нами напарниками говоря, год назад ключи от золотого запаса посеяли. Страна под угрозой дефолта находилась. Кто, думаешь, страну спас? Прапорщик Баобабова мудро улыбается, запихивая громоздкую рацию в косметичку. Хорошая у нас команда. Общими усилиями открываем дверь окончательно. Как тебе это нравится? Мы в огромном зале, настолько огромном, что кружится голова. Потолок круглым сводом уходит вверх. Мраморный пол, стены обиты декоративными панелями. Евроремонт за большие бабки. Зал разбит невысокими перегородками на несколько секторов. В каждом секторе различные товары народного потребления. Беспорядочной кучей свалены импортные телевизоры и видеомагнитофоны. Ручные часы и будильники различных модификаций. Золотые и не очень украшения сверкают в ярком свете многочисленных хрустальных люстр. Джинсы и дубленки начинают покрываться плесенью. В отдельной куче валяется оружие, от пистолетов до крылатых ракет. Замечаю свернутые тугим рулоном танковые гусеницы. Кое-кто очень обрадуется этой новости. Баобабова долго свистит, ворочая головой, в желании обозреть и напомнить изобилие. Когда еще придется? Сверли дырку в погонах, лейтенант! Машка радостно хлопает меня по плечу. Такая удача, Лешка, бывает в жизни раз. Это ж какое осиное гнездо мы отыскали. Верно, Машка заметила. Осиное гнездо. Воровской склад. Не за один день собрано. И как все ловко устроили. Кладбище — место укромное. Кому в голову взбредет за тряпками старыми двери искать? Может, и права, Мария. Нет никаких потусторонних сил. Все людьми обычными устроено. Злые люди на всякое способны. Узнаешь? Баобабова протягивает пистолет системы Макаров. На рукоятке пластина с гравировкой. Капитану Угробову за честь и доблесть, проявленную в ходе выполнения антибандитской операции по захвату крупного бандформирования на территории области в численном меньшинстве, будьте счастливы в жизни, труде и отдыхе, министр. Далее шли 80 фамилий милицейского начальства в алфавитном порядке с инициалами. Неужто Угробовский? Не верю глазам. Сны начинают сбываться. Теперь капитану от стола не отвертеться. Вернем именное оружие в торжественной обстановке. Пригласим журналистов, газетчиков. Все страницы журналов запестреют заголовками. Молодой лейтенант Пономарев находит украденный пистолет. Молодой лейтенант Пономарев проявляет чудеса героизма. Молодой лейтенант Пономарев жмет руку счастливым сослуживцам. Капитан будет доволен. Сейчас опись произведем, или пусть народ мучается. Мания, хоть и прапорщик, но в душе женщина, роется в золотых побрякушках. Глупая. Любое украшение на ее лысой голове теряет всякий смысл. Блестящее с блестящим не смотрится. Бумажками пусть канцелярские крысы занимаются. У меня свой взгляд на распорядок дня. У нас, Мария, сейчас более важная задача. Если есть тайник с награбленным имуществом, то есть тот, кто должен сюда вернуться. Лично я бы вернулся непременно. Верно. Баобабова мгновенно забывает об украшениях, превращается в верного сотрудника спецотдела ПИ. Будем сидеть здесь, сколько потребуется. Месяц-два, я на все готова. Баобабова усаживается за поваленный на пол однорукой, безголовой, безногой скульптурной композиции из мрамора. Роется в косметичке, достает полбуханки черного хлеба и кусок дурно пахнущего на подсознательном уровне сала. Кушает прапорщик, аккуратно, не роняя ни крошки, но и не глядя мне в глаза. Я вздыхаю и, стараясь не поворачиваться в сторону дурного запаха, изучаю предполагаемое место появления преступника. При глубоком размышлении становится понятно, что через стальную дверь преступник или же преступники не ходят. Скорее всего, за ковром, который так и не стал моим ковром. Только черный выход. Ну, если угодно, черная дверь. А основной вход, вот он, над головой. В центре высокого купола видно отверстие, в которое на награбленное имущество молча взирает луна. После недолгих поисков в развалах отыскиваю довольно приличный диван. Пыжусь в одиночку, подтаскивая махину к месту наблюдения. Затем выбираю из кучи оружия, подходящее к званию оружия. Винтовку с оптическим прицелом. Весьма удобная вещь, когда необходимо прислонить голову и подремать. Баобабова, опахнув меня остаточными, непарфюмерными запахами, присаживается рядом. У человека совершенно нет совести. Диван скрипит, но вес двух сотрудников отдела Пи выдерживает. А вот если бы у меня было сало, не откажусь. После этого разговор затихает окончательно. Напарник, прикрывающий спину, конечно, прекрасно, но иногда лучше иметь и напарника, который спасал бы не только душу, но хотя бы изредка и желудок. Скучно. У Баобабовой, видите ли, скучное настроение. Права наука, когда утверждает, чем полнее желудок, тем меньше желания веселиться. Вот я с прошлого обеда ничего не кушал, и в результате очень даже ничего. Веселюсь от всей души. Долго веселиться не позволили свежие обстоятельства. Ракета, направленная уверенной точной рукой молодого лейтенанта, не без помощи ноги его напарника, таранит черное тело преступника, пронзает насквозь и улетает туда же, куда до этого улетели все пули Баобабовой, в отверстие в куполе, прямым рейсом на Луну. «Бинго!» — ору я от счастья. Разбуженная всенародным ликованием, прапорщик Баобабова приходит в себя, моментально оценивает качество проделанной работы и присоединяется в крике ликования. «Ногу отпусти!» Женщины никогда не поймут всей прелести точного выстрела. Только нам, молодым лейтенантам, дано осознать это прекрасное чувство. То же самое, что на рыбалке вытащить из пышущего утренним паром озерца теплого и верткого карася, или, в крайнем случае, переехать на машине, не успевшую взлететь с асфальта ворону. Счастье, как известно, у мужчин и женщин разное. Южноафриканский мутант, оценив свои ничтожные шансы как отвратительные, мощно загребая воздух, одним крылом бросается в бегство. Стремительно взмывает к дырке в куполе и, на секунду заслонив собой торчащую на одном месте луну, скрывается в утренних сумерках. Но перед тем, как окончательно раствориться в темном небе зарождающегося дня, с его тела срывается и падает на лысину Баобабовой капля крови. «Ранен?» — почему-то удивляюсь я, на всякий случай обнюхивая расплющенную каплю. Шутки с томатным соком мне уже надоели. Баобабова, более решительная, чем я, рукавом смазывает улику с группой крови подозреваемого и голосом, не терпящим противоречия, объявляет: «Будем брать. Преступник ранен. Его жизнь на волоске. Он растерян и напуган. Значит, будет делать только глупости, что позволит, не прибегая к излишним сложностям, схватить беглеца. Можешь расстрелять меня на месте, но мы ничего одни не сделаем». Нервничает Мария. Не верит в свои силы. Плохо. С таким настроением только на рынке морковку продавать. Попробуй еще раз связаться с дежурным. Расстояние-то плевое. Две остановки с тремя пересадками. Прапорщик Баобабова, превозмогая боль ушибленного тела, вытряхивает из косметички рацию. Просит подержать на весу проволоку, заменяющую антенну. А сама, нацепив наушники, обращается к пространству. 8-0-7 требует поддержки. 8-0-7 нуждается в немедленной поддержке. Это может показаться чудом, но рация пробивается в эфир, и далекий, чуть хриплый голос с помехами отвечает Баобабовой: «О, Russian girl, I'm American boy. I love you, Russian girl, and Russian people. I love you, Russian president». «Я в групповухах не участвую», — огрызается Баобабова и переходит на другую волну. Летят в эфир требования поддержки, но молчит рация. Никто не отвечает Машке, кроме одинокого американца. Но в нашем деле американский товарищ не помощник. «Попробуй с теткой связаться», — советую Машке, которая готова разрыдаться от первых неудачных попыток. Мария молодец. Утирает рукавом слезы и следует совету молодого лейтенанта. К общему удивлению, тетка выходит на связь практически мгновенно. Словно сидела она все это время у кухонной рации и ждала сеанса связи. Правда, сначала тетка путает нас с какими-то связными и требует немедленно принять зашифрованные сообщения. Но после того, как Мария доходчиво напоминает о родственных узах, успокаивается. Баобабова, перемешивая повествование всхлипываниями и стонами, объясняет суть вопроса и через 20 минут добивается согласия тетки на сотрудничество с нашим отделом. Тетка клятвенно обещает связаться с милицией или, в крайнем случае, дойти до министра по чрезвычайным ситуациям. Раз тетка обещает, то непременно поможет. Баобабова свертывает походную рацию в косметичку, подтягивает ботфорты и, весело сверкая бритой лысиной, смеется впервые за всю ночь. «Жизнь, лесик, продолжается, далеко этот гад от нас не уйдет. В погоню, в погоню!» Отыскать капли крови странного летающего существа в темноте кладбища оказывается несложно. Подчиняясь неизвестным законам, кровь из раненого преступника проливается исключительно на хорошо утоптанные тропинки. Кровавый след ведет строго к выходу. Мимо заколоченной тяжелыми досками сторожки, мимо свежих могилок и свежевырытых ям. «Старик-то не обманул!» — замечает впереди идущая Баобабова, кивая на заколоченную сторожку. «Зато фонарь пригодился. У меня нет настроения размышлять над странным поведением дряхлого и таинственного старика. Кладбище — это не центральная площадь города, где можно спокойно допросить подозрительного гражданина. Захотел дедок? Появится, да бога ради. Вреда не принес, и на том спасибо. А над тем, кто из нас привидение, еще поспорить надо. Может, это мы для него гости с того света, а он-то у себя дома. Над головой, рассекая темноту пляшущими столбами света, тарахтят вертолеты поддержки. «Мировая у тебя тетка!» В боку слегка покалывает, но я держусь. «Мировая!» — соглашается Мария, прислушиваясь к далеким еще завываниям милицейских сирен. «Через полчаса в нашем распоряжении будут все силы города». «Через полчаса, товарищ наш, в теплые края улетит». Зло плюю на землю. «Мы уже вышли с кладбища, и плеваться можно сколько угодно, хоть с горя, хоть с радости. Да и что может получиться? Мы, значит, его обнаружили, выследили, логово разворошили, ранили, в конце концов. А другие подъедут через полчаса и готовенького клиента на блюдечке начальству поднесут. Не согласен». Баобабова тоже не согласна. Она вспоминает о нанесенных черным мутантам обидах и хочет лично задать несколько вопросов преступнику, сумевшему провести лучших сотрудников оперативных служб. «Не поднесут. Не вижу лица Марии, но чувствую, как оскалилось ее лицо. Скорее всего, гаденыш попытается укрыться в новостройках. Там его ни одна милиция не найдет. Это же черные дыры современности». «Это правда. Баобабова не врет. В газетах часто пишут, как в только что начавших строиться домах пропадают не только отдельно взятые люди, но также целые строительные бригады, не говоря уже о главных бухгалтерах с зарплатой. Я так думаю, что современные новостройки похуже старомодных кладбищ. Перефразируя поэта, в новостройку кто попал, заблудился и пропал. Поэтому для нас с тобой самое главное — не упустить подлеца. Сумеем загнать его в угол, наша возьмет. Нет, тогда пиши письма. Отлежится пару дней и улетит в свою Южную Африку». Баобабова ловко перепрыгивает через канаву с водой и углубляется в горы строительного мусора. «Лёшка, смотри, гаденыш наш хромает!» Баобабова волнующе передергивает затворы и прибавляет ходу. Преступник с темным прошлым, темным настоящим, но однозначно веселым тюремным будущим, припадая на одно крыло, то взлетает, то вновь валится на землю, но уверенно двигается в сторону строящегося торгового комплекса. Баобабова права, хочет скрыться в переплетениях железобетонных конструкций или, того хуже, уйти по заранее подготовленным к зиме траншеям. Баобабова закатывает на бегу рукава. «Задержу голыми руками гаденыша. Помогу, чем смогу. На бегу скидываю лишнюю одежду, остаюсь в белой майке. На фоне прапорщика я, конечно, не Геракл, но внушить ужас и страх преступнику способен, особенно когда надую щеки. Специально перед зеркалом тренировался. Кровяные пятна бегут вверх по лестнице, параллельно пятнам отчетливые отпечатки копыт. Преступник не уйдет. Преступник обречен. 45-й размер. На ходу определяет Баобабова. Я не могу с ней не согласиться. Однако меня смущает тот факт, что отпечаток копыта имеет характерную особенность в виде товарного знака крупной обувной компании. Но рассуждать о странных формах копыт южноафриканской мыши некогда. Это потом, в тишине кабинета, мы тщательно проанализируем погоню, отметим все удачные решения и заодно и неудачные. Снимем у пойманного преступника и отпечатки крыльев, и отпечатки копыт. Узнаем, по злому умыслу злодей воровал капитанское имущество или по наводке уголовных элементов. А сейчас, сбивая дыхание, только вперед, вверх, по лестнице без перил, туда, где только что скрылось существо, нарушившее покой и сон капитана Угробова, подставившее меня, молодого лейтенанта Пономарева, и оторвавшее от чтения очередного женского романа прапорщика Баобабову. Преступник, даже если он гигантский южноафриканский мышь, должен ответить за все. На 10-й этаж взлетаем легко и непринужденно. Впереди Мария с закатанными рукавами. Глаза блестят, мышцы играют. Амур в памперсах мечет по сторонам стрелы. Следом, уцепившись за пояс прапорщика, я, молодой лейтенант Пономарев, совершенно не приспособленный к единовременному преодолению большого количества ступеней. Дышу тяжело, но уверенно. Следы раненого мутанта ведут еще выше, на крышу. Переглядываемся с напарником. У нас, как у хороших напарников, одна и та же мысль — взлетная полоса. В голове моментально прорисовывается чудовищная картина. Раненое, мутированное чудовище, морщась от боли в простреленном и отбитом крыле, разбегается по крыше, криво усмехается нам, выскочившим наверх, и, оттолкнувшись от карниза, воспаряет в утренних потоках восходящего воздуха к потухающей луне. На четвереньках, спеша и отталкивая друг друга, вываливаемся на покрытый крошечными каплями росы рубероид крыши. По такому покрытию нормальные летчики не взлетают. Скользко. Но летучий монстр не наши отважные летчики. Ему терять нечего. Или морды в антенну, или крылья за голову и в зоопарк на вечное хранение. Черная фигура, расправив крылья на всю возможную ширину, замерла на самом краю парапета. Если тщательно протереть глаза, видно, как балансирует гигантская южноафриканская мышь на кончиках копыт. Кажется, совсем чуть-чуть, и сорвется тяжелое тело, ухнет вниз. Но нет, преступник знает, что делает. Неподвижная балансировка на краю пропасти не бравада. Он ждет нас, людей, которые выследили его и его логово. «Стой, где стоишь!» Без всякой надежды на выполнение выдыхаю я, наводя на затылок темного силуэта пистолет. Вполне очевидно, что у преступника, то есть у гигантской летучей мыши, абсолютно отсутствует слух. Такую возможность тоже нельзя исключать. Все нормальные летучие мыши пользуются ультразвуком. «Леша, а куда мы его денем?» Справедливо спрашивает Мария. «Осудить его никто не осудит. Не человек потому что, а глупая, хоть и гигантская мышь. В нашем законодательстве нет статьи, по которой можно засудить этого стервеца». «На родину отправим», — решаю я. Машка права. Даже если засадим на длительный срок в зоопарк, подлец выйдет при первой же амнистии. В Южную Африку, на вечное поселение, нам такие животные не нужны. Пусть его чернокожие милиционеры воспитывают. Прапорщик Баобабова решает зайти к преступнику с фланга. Бросается в сторону и сливается с рубероидом. Я начинаю осторожно подкрадываться к парапету. «Это кто здесь животные?» Гигантский мутированный мышь родом из Южной Африки, встряхивает раненым крылом и неторопливо оборачивает к нам обычное человеческое лицо. «Человек!» — ахает отдел Пи. Без всякого сомнения, перед нашими глазами разумное существо — человек. В дурацком блестящем костюме гигантской южноафриканской мыши, в шапочке с острыми ушками, в плаще-трансформере, широкий ремень вокруг пояса, на ногах не копыта, а обыкновенные ботинки для скалолазов. Резкий порыв ветра налетает с соседних крыш, доносит до нас свирель подкативших к торговому центру многочисленных патрульных машин. С одной стороны — милицейские «Жигули», с другой — черные «Волги» параллельных служб. Вертолетчики, до этого где-то плутавшие, наконец отыскивают три фигурки на крыше и освещают их прожекторами. «Ты кто?» — опускаю оружие. «Стрелять в живого человека нехорошо». «Я?» Неизвестный в клоунском одеянии вскакивает на носок одной ноги, вторую загибает в колени, расправляет плащ крылья и становится похожим на слегка потрепанного черного петуха. «Не узнал, мент?» «Честно признаюсь, что не узнал. Асан, краем глаза наблюдаю, как скользит змеей по-пластунски прапорщик Бабабова. Еще чуть-чуть». Еще короткий бросок, и в наших руках окажется сумасшедший клептоман. Баобабова не успевает. Человек в черном одеянии хлопает крыльями, улыбается и сообщает: «Я Бэтмен!» После чего лихо отталкивается от парапета, запечатлевает свой силуэт на фоне восходящего солнца, и как того следовало ждать, камнем летит вниз. Благополучно минует 10 этажей, но на уровне первого этажа запутывается в плаще и смачно шмякается прямо на капот только что подъехавшей патрульной машины. Плохой разбег. Баобабова перевешивается через парапет и внимательно наблюдает за суетой внизу. Обеспокоенные внезапным падением инородного предмета на капот, милиционеры открыли огонь из автоматов. Стреляют, куда попало. Залегшие за «Волгами» ребята в черных костюмах огрызаются из пистолетов. «Как он, говоришь, себя назвал?» «Бэтмен?» — вспоминаю я трудное имя. «Плакали наши медали, за клептоманов нынче ничего не дают». «Наоборот!» Машка поворачивается на спину и смотрит голубыми глазами в утреннее небо. «Криминальный авторитет Бэтмен разыскивается Интерполом за ряд дерзких краж. До недавнего времени считалось, что он умер. Оказывается, жив был, пока с нами не повстречался». Звонит, надрываясь, телефон. Бедняга, к нему никто не идет на помощь, потому что в нашем отделе не до надрывающихся телефонов. Прапорщик Баобабова с утра получила порцию замечаний от начальства. Опоздание на работу плюс превышение должностных полномочий. По дороге на работу, руководствуясь собственной инициативой, по старой привычке разогнала несанкционированный митинг. 20 человек со свернутыми знаменами в темной подворотне. После того, как подъехало подкрепление, выяснилось, что это дворники района с метлами проводили планерку на местности. После внезапного вмешательства Баобабовой улицы нашего города надолго погрязнут в мусоре, а врачам прибавится работы. Мария переживает. Никогда раньше не доводилось видеть переживающих прапорщиков. тупо глазеет на мусорную свалку за окном, не глядя вырывает из очередного любовного романа страницы и, комкая, разбрасывает по отделу. По личному опыту знаю, что сейчас Машку лучше не беспокоить. Двинет по морде с продыхом, 2 часа на полу валяться. Неинтересно. Телефон выдает очередную протяжную трель. Кому-то не терпится пообщаться. Без всякого интереса рассматриваю пустые шкафы. За 2 недели работы секретного отдела ПИ на пыльных полках появилась только 1 папка с жирной 1 на обложке и 1 целлофановым пакетиком внутри. В пакете кусок крыла гигантской летучей мыши неизвестного производства. Все, что осталось от нашего первого задания. Начальство приказало забыть славную разработку Бэтмена. Я понимаю. Государственные секреты превыше всего. Пусть все остается в голове. Непонятно только, на кой черт столько пустых полок. Телефон заводит надоевшую трель. Баобабова не выдерживает. Выхватывает из кобуры пистолет и, не целясь, стреляет. Попадает в единственно ценную вещь в кабинете, в кактус, который подарил нам капитану Гробов после благополучного возвращения своего личного оружия. «Глупо!» — комментирую вспышку гнева коллеги, наблюдая, как жизнелюбивое растение отторгает из себя 3 кусочка свинца. Расплющенные пули звонко падают на блюдце с высохшими водяными разводами. «Лесик, только давай без нотаций!» — морщится Баобабова. В ее глазах тоска и боль. «Пожимаю плечами. Можно и без нотаций. Но кактус не виноват в том, что кому-то в подворотнях видятся несанкционированные митинги. Сдержанней надо быть». И внимательней к трудовому народу, который необходимо защищать, а не разгонять при помощи кулаков. Телефон звякает не так уверенно, как раньше. Недавно прочитал, что окружающие нас вещи чувствуют человеческие настроения. Наверное, телефон тоже чувствует, что всех достал. «Может, ответишь?» «Можно и ответить». Сдвигаю руку чуть правее, 2 пальцами поднимаю моментально успокоившуюся трубку. Мне не трудно. Алле. Тихий, до боли знакомый голос капитана Угробова долетает до ушей. Оба, ко мне, быстро. Пи-пи-пи. Это гудки отбоя. Современные телефонные станции еще не научились пипикать, заглушая нецензурные выражения. И если в телефоне пипикает, значит, не надо искать в этом какого-то скрытого смысла. «Капитан?» По лицу Баобабовой легко догадаться, что она думает в данную минуту о капитане. Лицо Марии вообще как книга. Если прищурен глаз, скулы напряжены, а указательный палец неврастенически дергается, значит, Угробов в воображаемом плане представляет разложившийся труп, простреленный во всех возможных местах. Вызывает. Нам ли обижаться на Угробова? Душевный человек и строгий начальник. Сразу же после завершения операции по Бэтмену вызвал нас в кабинет, где и сообщил радостную весть. Нашему отделу, приказом свыше, выделена индивидуальная машина. Без шофера, но хорошая. Конечно, Машка сразу же заикнулась о раздолбанном запорожце, на котором будет стыдно выехать за ворота гаража. Но капитан Угробов успокоил, придержал ручищами разбушевавшуюся Баобабову. после чего продемонстрировал в окошко выделенный транспорт. Машка, как только в окошко полюбовалась, сразу успокоилась. Черный сверкающий джип, конфискованный у какого-то барыги. Вот-вот, у меня тоже дыхание перехватило. После срочного заседания нашего отдела, при непосредственном участии самого капитана, было решено модифицировать модель под нужды отдела. Заднюю часть отгородить от водителя стальной перегородкой с зарешоченным окошком. Кожу, кресло и прочую дребедень заменить на долговечную жестяную обшивку из листового железа, приваренной к полу железной скамейки и дежурным плафоном из красного стекла. В средней части, по просьбе прапорщика Баобабовой, решено было оставить отсек для оборудования, который, опять же, по словам Марии, когда-нибудь должно было появиться в отделе. А пока свободное пространство Машка зарезервировала под свой ящик со своим добром. Капитан Угробов посоветовал прикрыть колеса дополнительными щитами. Все стекла, кроме кабины, заварить к чертовой матери, а на передок, за место ненадежных импортных дуг, поставить старый, проверенный временем и делами 24-й швеллер. Он также собственноручно притащил в гараж 100-килограммовую рацию, которую еле втиснули за место выдранных со всеми потрохами магнитолы, телевизора, бара, вентиляции, микроклимата, подстаканников, подтарелочников и еще одной штучки с лампочками, назначение которой никто не знал. Рация вписалась в обновленный интерьер салона, словно была создана исключительно для этого. Красное, покрашенное кисточкой дерево, плавные изгибы и антенна на 3 метра высотой. Красота! Начальник гаража, дядя Саша, в отставке, когда выгонял машину после модификации, плакал от зависти. А я первые дни просто боялся подойти к броневику. «Раз вызывает, значит, надо». Прапорщик Баобабова, невзирая на личные обиды, поправляет заплаканный бронежилет, приглаживает стриженную голову, и, подождав меня у дверей, первой выходит в коридор. По дороге нас отлавливает начальник гаража дядя Саша. Сообщает, что пьяный слесарь Серега, посланный на круглосуточную заправку за горючим, сдуру перепутал машины и поехал на нашей машине. По дороге не справился с управлением и врезался на полной скорости в проезжающий по встречной железнодорожной ветке локомотив. И теперь железнодорожники предъявляют иск нашему отделению за разнесенный вдребезги состав. Оставляем дядю Сашу в покое только после клятвенного обещания подкрасить содранную при столкновении краску на швеллере. А алкаша Серегу лично обещаю поставить к стенке гаража и расстрелять. Старая добрая примета. Если у напарника день начался не слишком удачно, то остаток рабочего времени будет не лучше. В приемной расстроенная секретарша Лидочка. При перепечатывании очередного приказа сломан ноготь. Наверняка самый нужный, на мизинце. В отличие от прапорщика Баобабовой, которой чужое женское счастье по бронежилету. Успокаиваю секретаршу Лидочку, как могу. Оставляю ей на память стреляную гильзу. Милицейское поверье говорит, если в тихую погоду вставить пустую гильзу в ухо, можно услышать вой милицейской сирены. Секретарша Лидочка искренне отмечает такое свойство моего характера, как дурость, и советует поскорее предстать перед грозными глазами начальства, у которого уже 2 часа сидят дядьки в погонах с цветочками, Давно замечено, что хуже всех в званиях разбираются секретарши и посудомойки. Разрешите? Баобабова без стука, но не научили человека, распахивая дверь. Также, не дожидаясь разрешения, проталкивает меня вперед себя. Стучаться, Пономарев, когда научитесь? Угробов, как и подобает гостеприимному хозяину, забился в самый конец стола. На его месте восседает тучный генерал в каракулевой, не по сезону, папахе. По обе стороны от маршала сурово посматривают на нас два полковника, оба в фуражках-аэродромах. Хорошая вещь во время проливного дождя. Старший лейтенант Пономарев, прапорщик Баобабова, отдел «Подозрительная информация», представляет нас капитану Гробов, сверля глазами сотрудников представленного отдела. У Машки бронежилет расстегнут до пупа с кольцом. У меня галстук болтается в районе сонной артерии. Жарко? Мудро кашляет маршал, сверкая генеральскими звездами. Я себе такие уже прикупил. Запас, как известно, имущество молодого лейтенанта не тянет. Садись. На уровне подсознания расшифровываю приказ и опускаюсь на краешек стула. Баобабова, рубаха-девка, вальяжно располагается рядом, перекидывая ногу на ногу. Полковники строго следят за тем, чтобы данное действие протекало строго по уставу. Генерал прищуривает глаз и, чуть качая седой головой, рассматривает наши внимательные лица. Капитан Угробов при этом многократно краснеет, бледнеет и обильно обливается потом. От фирменной рубашки обильно исходит пар. Это капитанский пот, не успевает испаряться на летнем солнцепеке. Судя по всему, нам прикатило серьезное дело. Где-то видано, чтобы седовласые генералы, да еще в каракулевых папахах, гостили у рядовых капитанов. Значит, что-то серьезное и из ряда вон выходящее. «Должите!» — приказывает генерал и прикрывает умные и усталые глаза. У генералов всегда умные и усталые глаза, на то они и генералы. Один из полковников тщательно вытирает рукавом и без того чистую поверхность из царапанного капитанского стола и шлепает на него кожаный портфель с двумя сверкающими застежками. На застежках герб страны. Оба полковника лезут за пазуху, вытаскивают маленькие ключики на цепочках и одновременно вставляют их в застежки. Переглядываются, кивают друг другу, крутят руками. Под звуки гимна слышен характерный звук открываемых дверей банковских сейфов. На стол ложится красная папка. Золотыми буквами предупреждающая надпись. Не кантовать, особо секретно, беречь от шпионов и провокаторов. С интересом тянусь к папке, дабы в наиболее короткое время изучить содержимое и приступить к работе без лишних проволочек. Генерал, мгновенно проснувшись, лихо вытаскивает из-под стола шашку, перегибается через стол и звонко шлепает плашмя по шаловливым ручкам молодых лейтенантов. «Уж больно ты прыток!» Получить по рукам от генерала приятно. Память на всю жизнь. Хорошо, хоть инвалидом не оставил. «Всему свое время, сынок. Сам знаешь, когда нужна спешка. При молниеносной атаке с правого фланга на превосходящие силы противника». И еще при лавле сутенеров. Тьфу, на их неквалифицированный труд. Полковник, доложите отделу ПИ суть задачи. Генерал выдохся и ушел в спячку, предоставив отдуваться полковникам. Товарищ с тремя звездами и длинными закрученными до ушей усами кивает, подтверждая полученный приказ, и, покрывшись от перенапряжения испариной, двумя подрагивающими пальцами тащит из папки с гербом чистый лист бумаги. Приподнимаюсь, чтобы удостовериться. Действительно, обыкновенный белый лист. Вот она, тайна. Усатый полковник щелкает несколько раз шариковой ручкой и манит нас с Баобабовой поближе. Долго прицеливается и, наконец, выводит на чистой поверхности неровный овал. Это Сибирь. А я думаю, что это мне напоминает? Вылитая Сибирь, даже пояснять не стоило. Но свои сарказмы лучше при себе и оставить. Полковников не зря учили в высших учебных полковничьих заведениях. Сибирь. Любуется усатый нарисованным овалом. Вспоминает и ставит в центре овала маленький крест. А это, товарищи оперативные работники, специальная зона особого назначения. Далее просто зона, понимаете? Мы с Баобабовой не совсем тупые. Понимаем. Крест — зона, овал — Сибирь. Сейчас полковник нарисует точку, и окажется, что это изображение одиноко стоящего дерева под названием «Ориентир номер 3». Полковник, строго взглянув на меня, втыкает ручку в центр креста. Присутствующие товарищи вздрагивают, включая генерала. Чуток генеральский сон. А здесь находится место выполнения вашего задания, товарищи. Баобабова, высунув от усердия язык, тщательно изучает план. Для опытного опера полученной информации достаточно, чтобы понять, в каких наисложнейших условиях придется выполнять ответственнейшее государственное задание. А в том, что дело государственной важности, сомнений быть не может. Нашему отделу ПИ других не поручают. Подробности. Баобабовой, как прапорщику, больше всех и надо. Будут и подробности. Усы вздыбливаются к ушам, что означает повышенное внимание. Район задания максимально удален от населенных пунктов. Ближайшая охотничья избушка с телефоном спутниковой связи находится вот здесь. Полковник тычет ручкой в метре от листка с планом. Город Ны, объективно в 5 днях пути. Но дорог никаких, тропинок никаких, звериных троп никаких. Болото, тайга, комары, гнус, медведи и еще эти, как их? Заблудившиеся туристы, подсказывает второй полковник сквозь стиснутые от волнения зубы. Спасибо, совершенно точно. Заблудившиеся туристы, преимущественно одичавшие, поэтому совершенно непредсказуемые и опасные. Вот в таких уникальных условиях вам и придется работать, товарищи оперативные работники. Полковник, поддергивая ус, пристально изучает наше отношение к предстоящей работе. Прапорщик Баобабова совершенно равнодушна. С ее железным характером любая задача тьфу на 4 стороны света. Другое дело я, молодой лейтенант, всю жизнь мечтающий работать в населенном комарами и голодными туристами районе. Волнуюсь. А в чем суть? Сказывается, ох, как сказывается волнение. Можно было промолчать и дождаться, пока полковники сами все расскажут. Но молодость и в отделе пи, молодость, не сдержался. 2 месяца назад с секретной зоной оборвалась связь. Слова полковнику даются с трудом. Видно, человек искренне переживает о случившемся. «Так это не к нам?» — подает голос капитану Гробов. «Смелый человек!» «Это к связистам, а наш отдел Пи решает другие, более таинственные задачи. Вот если бы в вашу зону 100 раз подряд ударила молния, тогда да, с превеликим удовольствием. Но мы, к сожалению, не можем отвечать за пропавшую связь». Полковники многозначительно переглядываются. В их глазах ясно читается жалость к человеку, который дослужился до капитана, но так и не научился смотреть вглубь событий. «Объясняем специально для капитанов». «Ах, хорошо, что я промолчал. А ведь тоже хотел заикнуться насчет нерационального использования ресурсов отдела Пи. Ситуация следующая. После внезапного обрыва связи в зону были посланы 2 вертолета с лучшими в стране связистами. Связь не восстановилась, связисты не вернулись. Генерал дергается во сне, переживая за пропавших людей. Полковник продолжает чуть тише. «Мы послали вслед за невозвращенцами команду спецназа. Специально обученные ребята. Выживаемость в любых условиях. На жаре, на холоде, без еды и воды. С самым современным оружием. Надежда страны в трудных ситуациях. Они не вернулись». Тихо ругается капитану Гробов. Бледнеет прапорщик Баобабова. Мое сердце сжимается, предчувствуя нелегкую командировку. «Это еще не все», — хрипит полковник. «Догадываясь, что на секретной зоне происходят странные вещи, мы плюем на секретность и сбрасываем в заданном месте воздушно-десантный полк с бронетехникой и походными кухнями. В последнем сообщении, полученном от командира полка, сообщалось, что разведчики видят забор зоны. После этого слышны неразборчивые крики, и все разом смолкает. Таким образом, мы вынуждены признать, что воздушно-десантный полк тоже исчез». Все молчат. Зачем слова, когда и все и так ясно? Где-то там, в Сибири, в глухой тайге, среди болот, комаров и диких туристов, притаилась таинственная сила, поглощающая людей. Но и это не все. Зубы полковника скрипят от бессилия. Ровно 4 часа назад мы сбросили в указанный район приличных размеров ядерную бомбу. Бомба тоже исчезла. Почему так спокоен капитан Угробов? И почему он думает, что пропала бомба? Так точно, капитан. Соглашается полковник, пригорюнившись. Пропала в нижних слоях атмосферы. Без следа. Командование не знает, что делать. Руководство в растерянности. Осталась последняя надежда на ваш отдел Пи. Теперь-то вы понимаете, что данная работа именно для ваших ребят, капитан. Угробов отвечать не спешит. Он понимает, что, согласившись с полковником, подпишет нам с Машкой смертный приговор. Лично мне уже не хочется ехать в Сибирь. Рассуждать надо трезво. Что мы с Машкой сможем сделать после целой армии? Нужны ли стране лишние жертвы? Тем более таких замечательных ребят, как мы с Баобабовой. Ребята справятся с поставленной задачей. Угробов принципиально не смотрит в нашу сторону. Держится за сердце, но нас топит со всеми потрохами. Справятся в самые короткие сроки. Молодым лейтенантам негоже пререкаться с начальством, не по правилам. А вот прапорщикам, да еще в лице Баобабовой, самое время проявить смекалку, звонкий голос и чувство ответственности за наши жизни. «Не, я на такое не подписывалась!» Мария резко встает, отчего стул отъезжает к книжному шкафу, где пылится простреленный уголовный кодекс. «Мы с Лешкой опера, а не сталевары?» «Сталкеры», — поправляю я напарника. «Да не все ли равно, Лесик? Сталевары, шмалевары! Сгинем мы в этой дорогой Сибири! Они же нас наверняка без дополнительного прикрытия посылают, верно, товарищи полковники?» Полковники изображают растерянность и непонимание. Значит, Машка права. «Вот-вот!» — восклицает она, гневно указывая накрашенным ногтем в погоны со звездочками. «Мало им трупов, так они и наш отдел погубить хотят!» От звонкого крика Баобабовой просыпается генерал. С минуту определяет место, которая его занесла служба, потом догадывается сдвинуть каракулевую папаху с глаз. «Разговорчики, прапорщик!» Для рассерженного генерала у него слишком добрый голос. «Вы на службе или в публичной библиотеке? Вы должны были знать, на что шли, когда согласились сотрудничать с отделом Пи». Баобабова стоит по стойке смирно. Зло дергает подбородком, но молчит. Наорать на полковника можно, а вот пререкаться с генералом требуется большая смелость. Ни у Баобабовой, ни у меня ее нет. А теперь детали. Усатый полковник, спеша завершить поставленную перед ним задачу, торопится объяснить вводную. «Отправляйтесь в зону через 15 минут. На крыше ждет вертолет, который доставит вас в аэропорт. Вас сбросят на парашютах в 10 километрах от зоны». «А рация? А жратва? А в чем, собственно, лететь?» спрашивает Баобабова, смирившись с предстоящей работой. «И вы нам еще не объяснили, что это за зона?» Встреваю я. «Бастуй, не бастуй, все равно получишь маленькие командировочные и оплату дороги в один конец». «Остальное вы узнаете на месте». Это генерал запарился в каракулевой папахе. Протягивает небольшой сверток. «Там все инструкции и объяснения. После ознакомления или в случае опасности незамедлительно уничтожить. Данные, которые находятся в свертке, представляют немалую ценность для разведок всего мира. Помните, о предстоящей операции знаем только мы, ваш отдел Пи и...» Генерал подозрительно смотрит на капитана Угробова. Но потом, очевидно, вспоминает, кто это, и заканчивает перечисление. «И капитан». Второй полковник, до этого сжигающий секретные планы в пепельнице и ломающий шариковые ручки, невозмутимо убирает пистолет за пазуху. Капитану Угробову повезло, он в деле. Генерал, опираясь на шашку, как на палку, поднимается из-за стола, жмет нам с капитаном Угробовым руки, Машку целует в лоб и желает всем счастья. Полковники, тщательно осмотрев кабинет, не забыли ли чего, исчезают вслед за ним. После их ухода в кабинете явственно чувствуется запах дешевого одеколона. Под потолком порхают черные лоскутки гари. Еще несколько минут назад представляющие собой сведения, желанные для разведок многих стран. «Спасибо, дорогой товарищ капитан, за прекрасное задание!» Истерично взвизгивает опомнившаяся Баобабова, наступая на Угробова. «Капитан — стреляный парень. Его не запугать визгливыми прапорщиками. Да и не виноват он, что именно наш отдел ПИ занимается разработками таких вот интересных случаев. Немашка зря обвиняет во всем капитана. Подумаешь, Сибирь, увидеть и умереть. Что может быть прекраснее? А если получится узнать, в чем дело, вообще героями вернемся». Пока Мария и Угробов выясняют посредством невинных пиханий, за что на наши головы такая радость, прячу секретный пакет в надежное место. У каждого мужчины, а тем более молодого лейтенанта, кто хоть раз путешествовал на дальние расстояния, есть заветное местечко с кармашком на булавочке. Некоторые, правда, предпочитают на молнии, но я считаю, что груз должен быть доступен в любое время суток. Маш, нас вертолет ждет. Мария в последний раз обнимает неожиданно смутившегося капитана и говорит фразу, которая мне очень нравится. «Я еще вернусь». По дороге на крышу заскакиваем в наш кабинет. Недолгие сборы — залог успеха. Особо ценные вещи запираем в Машкин ящик. Коротенькие письма-весточки родственникам, чистая смена ветоши для чистки оружия, огрызок хозяйственного мыла да полотенце, которым Мария обычно протирает бронежилет. Карабкаемся по пожарной лестнице на крышу. К вертолету тянется красная дорожка. Вокруг стрекочущей машины два круга автоматчиков глотают поднятые работающими крыльями блестки рубероида. У всех непроницаемые лица. К нам строевым шагом приближается сухопарый майор. «Товарищ лейтенант!» Глаза майора устремлены куда-то за наши спины. «Борт за номером 13 к вылету готов. Ваша безопасность гарантирована. В целях секретности мне предписано завязать вам глаза». Высоко в небе кружатся 6 истребителей. Звери-автоматчики готовы расстрелять любого, кто хоть краешком глаза вздумает пронаблюдать за нашим отлетом в аэропорт. Секретность на самом высоком уровне. Ловкие руки майора натягивают на глаза черную повязку. Кто-то услужливо подхватывает под локоть и тащит в сторону вертушки. За спиной пыхтит прапорщик Баобабова. Судя по пыхтению, ей не нравятся меры повышенной безопасности. Тушь, видите ли, на ресницах смазывается. Вертолет, слегка подергавшись на взлете, поднимается в воздух. Мысленно пытаюсь запомнить количество поворотов и подъемов и воздушных ям, чтобы в случае необходимости самостоятельно отыскать обратную дорогу. Но у летчиков строгие инструкции. Дергают машину из стороны в сторону, сбивая счет. То в правом, то в левом ухе иногда сильно жужжит. Это истребители подлетают слишком близко к неторопливому вертолету, проверяя, все ли в порядке. Летим долго, подозрительно долго. Пару раз по специфическому звуку определяю, что дозаправляемся в воздухе. Делаю выводы, что пересадка на самолет произойдет не с городского аэродрома. Скорее всего, нас везут на одну из местных военных баз. Собственно, пересадка в самолет происходит быстро. Как только вертолет опускается на землю, слышны резкие, отчетливые команды, и нас, меня и Баобабову, стаскивают с неудобных сидений и волокут метров 100. Поднимают на руки и заносят внутрь большого транспортного самолета. Вокруг все гудит, ревет. Одновременно с Марией вспоминаем, что забыли выключить в кабинете электрокипятильник. Но ничто уже не может остановить работающие машины. Да и наплевать всем, что-то у нас не выключено.